Глава 8. Джеймс распрощался с ранчо мечты после того, как понял, что даже дозвонившись каким-то невообразимым образом до службы спасения, это никак не гарантировало их приезд, а тем более какую-нибудь помощь. В итоге, переночевав одну ночь в жутких, но все же терпимых условиях, он сформировал мысль, что как бы не хотелось уезжать отсюда, ему придется. Ведь подступающая зимняя пора точно не оставит шансов выжить в хижине, которая явно не подлежит восстановлению. А приезд спасателей в эту местность однозначно не гарантирован. Наполнив пикап всем тем, без чего жизнь дорожного путника невозможна, да и не только необходимыми припасами, он выдвинулся навстречу поставленной цели. Двое не слишком общительных собеседников располагались на сиденье позади и внимательно взирали на пустующую трассу. Город, в котором Джеймс провел множество приятных и не очень отрадных моментов, решил объехать по обводному шоссе. Озирая прощальным взглядом место постоянных стрессов, он спокойно обратился к питомцам. «Попрощайтесь, господа, с этим городом. Мы вряд ли сюда вернемся». Надавив на педаль газа, автомобиль ускорился для более быстрого преодоления пустующего участка дороги. Удивление от дорожной свободы развеялось через 3 часа после покинутой границы города, ведь перед взором образовалась беспросветная пробка, пролегавшая вплоть до горизонта. Людей, соответственно, в этих машинах не наблюдалось, и план дальнейших действий был обозначен практически моментально. Пройти вдоль всех транспортных средств и среди первых отыскать рабочий автомобиль с ключами. Казалось бы, что успех этой миссии не за горами, но продвижение пешим затянулось на длительный срок. Караван из пустующих машин растянулся на 25 миль, и чтобы достичь условной цели, ушел целый день. Уже вечером уставший Джеймс наконец-то отыскал желаемое начало автомобильной пробки и спустя незначительное количество времени нашел транспорт с ключами в замке зажигания. Когда двигатель приятно застрекотал, он в очередной раз вспомнил о большей части припасов, которую пришлось оставить в пикапе. Так как неподъемную ношу не представлялось возможным нести на себе, поэтому пришлось пожертвовать значительным количеством важных предметов. Среди них оказалась палатка, спальный мешок, керосиновая лампа и сам керосин, который также мог использоваться для скоротечного разжигания костра, значительная часть съестных припасов, инструментов, несколько книг и еще все то, что Джеймс уже успел забыть. В походный рюкзак он уложил лишь аптечку, карту, мелкую посуду, долгохранящуюся еду, патроны, а также водрузил на плечо двуствольное ружье. Для обязательного ношения ружья примером служила история, приключившаяся с военнослужащими пару дней назад, поэтому оставлять его в салоне пикапа было бы очень глупо. И хоть его тяжесть заметно ощущалась, все же присутствовала явная уверенность, что рано или поздно им придется воспользоваться. Уезжая вдаль, Джеймс со 100-процентной вероятностью знал, что здесь находился очередной кордон военных, не пропускавший ни единого человека из-за введенного карантина. А вот куда делись все люди, в спешке покинувшие свои автомобили, оставалось под большим вопросом, на который не было однозначного ответа. За месяц путешествий удалось проехать только 2 штата. Основными проблемами в пути оставались заставы на границах, собиравшие перед своими постами многомильные вереницы из транспортных средств. Помимо этого, несколько участков с аналогичными кордонами находились у когда-то многомиллионных мегаполисов, ограничивая жителей, территории самого города и близ находящимися землями. В один из таких городов пришлось заехать для пополнения продовольственных запасов, и в отличие от крайне редких встреч вне зоны города с людьми, подверженных деградации, здесь их численность имелась в избыточном количестве. По сравнению с оголодавшими людьми вне инфраструктуры населенного пункта, они не были слишком агрессивны, а некоторые из городских жителей даже могли вести более или менее продуктивный диалог, обмениваясь с Джеймсом информацией касаемо ситуации в мегаполисе. Но большая часть все же уже была обречена на пещерный образ жизни и соответствующее поведение в ближайшем будущем. А те, кто все же делился сюрреалистичным мнением, подавали признаки ассоциативного расстройства. У некоторых из них Джеймс спрашивал о возможности покинуть город, но каждый раз нарывался на потерянный взгляд и неясный ответ. Как можно догадаться, они уже не предполагали о такой вероятности. Осматривая опустевшие полки взломанного супермаркета, при этом продвигая тележку со сломанным колесиком вперед, он набирал в нее все то немногое, что смогло каким-то чудом остаться нетронутым и несъеденным. А наступающая ночь тем временем подгоняла и без того затяжную прогулку. Ведь перспектива остаться в этом месте один на один с блуждающими не предвещала утешительного расклада в дальнейшем. Помимо этого неблагоприятного фактора, присутствовала еще одна значимая причина вернуться к заранее подготовленному автомобилю для дальнейшего продвижения. И этот факт — питомцы. Джеймс их оставил возле намеченной машины, так как в городе им точно грозила опасность. И вот, когда тележка была водружена практически до краев, из-за спины зазвучал грозный крик одного из деградирующих. Без ведомой причины он помчался на Джеймса, не прекращая кричать во все горло. Парень развернул коляску к агрессору, но тот, не останавливаясь, ударился об нее паховой зоной, чуть ли не опрокидываясь всей верхней частью туловища внутрь нагружаемого пространства. «Что тебе нужно? Чего ты хочешь?» — кричал Джеймс. «Еда! Еда! Забрать еду нельзя! Еда моя! Отдай! Отдай ее! Ищи, ищи себе сам! Тут еще осталось! Нет, нет, нет! Ты чужак! Еда моя!» Кружа тележку вокруг собственной оси, они обменивались репликами, но вскоре агрессору надоели такие препинания, и, отшвырнув ее в сторону, из-за чего продукты вывалились, он перешел на угрозу куском острого железа, при этом обрезая собственную руку в кровь. Джеймс выставил ружье вперед в целях самообороны, но тот, будто не видя наставленного ствола, взмахнул окровавленным острием и ринулся в атаку. Парню ничего не оставалось, кроме как выстрелить, и выстрел из двуствольного ружья разрывными патронами пришелся прямо в голову буйному, разорвав тем самым черепную коробку на множество маленьких частей. Брызги крови пришлись на лицо и одежду Джеймса. Находясь в состоянии шока от неожиданно рефлекторного выстрела, он не мог пошевелиться. В магазине присутствовало незначительное количество свидетелей, но они не обращали внимания на шумных мужчин до определенного момента. Люди резко развернули головы после сонорного выстрела, кто-то вытаращил глаза, кто-то прискорбно заорал, а третья свидетельница громко и истерично засмеялась, увидев сам момент взрыва головы. Подпиравшие позывы рвотного рефлекса привели его в чувство. Оборачиваясь по сторонам, он замечает реакцию других и незамедлительно бросается собирать тележку с окровавленными припасами. Продолжая оглядываться, Джеймс вышел из здания и ускоренным шагом направился в сторону шоссейной дороги, где в ожидании должны находиться четвероногие попутчики. По прибытии в условное место встречи хозяин их не обнаружил. Вместо них была лишь небольшая лужа крови неподалеку, а затем последующие капли крови, ведущие в сторону заросших сельскохозяйственных угодий. Перебираясь через дорожное шоссе на окраине города, на котором брошенные автомобили располагались в хаотичном порядке с довольно широкими просветами, он приближался к границе фермы, где еще присутствовали старые и шелушащиеся стебли кукурузы. Надежда, что этот кровавый след неродного животного, теплилась в сознании парня. Но для того, чтобы убедиться в этом точно, необходимо выследить травмированного. Судя по частоте красных капелек на асфальте, ранение не было серьезным, только вот от предположительного направления Джеймса отвлекли двое деградирующих людей, подозрительно выискивающие неопределенную цель. «Пес! Кот!» — с тихой интонацией произнес Джеймс. По-видимому, обеспокоенных блуждающих интересовали другие вопросы, поэтому парень произнес повторно те же слова с большей уверенностью и с более громким тоном. «Кот! Пес!» На этот раз они обернулись с гневным настроением, расслышав призыв молодого человека, обращенного на поиск только что убежавших животных. Изогнув шею и странно опрокинув голову на бок, двое блуждающих направились на Джеймса. И тот, не раздумывая, вновь вскинул ружье, направляя на бесстрашных или, скорее всего, не понимающих последствия выстрела людей. Грозно хрипя, Они настойчиво шли вперед. Тут парень не выдержал и взахлёб закричал: «Стоять, суки, или буду стрелять! Животное! Зло! Убить хозяина зла! Еще один фут, и я стреляю!» Они продолжали идти. И когда до Джеймса оставалось около 10 шагов, он выстрелил, а потом выстрелил еще раз, заглушив голоса угрожающих расправой. Панически перезарядив ружье, он заметил, как к нему приближается еще несколько людей, видимо, обратившие внимание на выстрелы. Точно сосчитать не получилось, так как парень тут же ринулся в кукурузные поля во избежание конфликта и одновременного поиска своих питомцев. Длительный бег вынудил остановиться Джеймса. Одышка в этот момент, хоть он и не злоупотреблял вредными привычками, была довольно болезненной. Опершись ладонями на ноги выше колена, он продолжал часто дышать. Через минуту парень выпрямился в полный рост и только тогда заметил в полумиле от себя старый двухэтажный дом. Эта рассыпающаяся хижина когда-то принадлежала хозяину фермы. Рычание и хрипы вновь послышались за спиной. Эти блуждающие, как оказалось, все еще выискивали Джеймса, и чтобы не заблудиться окончательно, закономерно спрятаться в том самом доме. Через некоторое время маяк в виде фермерского дома предстал перед взором парня. Трое блуждающих рыскали в поиске чего-то вблизи постройки. Пробегая со спины взглядом каждого из них, Джеймс заметил одного с окровавленной рукой, и тогда причина притяжения данных личностей стала максимально прозрачна. Парень, не раздумывая, выкрикнул во все горло: «Пес! Кот!» Через несколько секунд послышался ответный лай. Радость Джеймса от узнаваемого возгласа пса скоротечно прекратилась, так как трое блуждающих, перенаправив свой взор с только что выкрикнувшего иммунного на источник последующего животного звука, неожиданно быстро приступили к поиску входа внутрь дома. Парень, сработав на опережение, подбежал, а затем вырубил прикладом ружья сначала одного, а затем второго из этого малочисленной группы. Третий же пропал из обзора. И когда Джеймс проник на первый этаж через разбитое окно, тут же начал прислушиваться к звукам окружения. Странное шуршание послышалось в одной из комнат. Парень без промедления направился в эпицентр единственного звучания, пересекая дверной проем, неожиданно получает удар деревянным стулом. Рефлекторно поднятые руки спасли Джеймса от черепно-мозговой травмы, но сила удара была такой мощности, что он отлетел назад, выронив оружие. Капли крови медленно стекали по ладони агрессора и падали на прогнивший пол. Держа в другой руке ножку от развалившегося стула, он подошел вплотную для повторного взмаха, дабы добить намеченную цель. Этот блуждающий был несколько умнее предыдущих. Он видел, как Джеймс расправился с обделенных умом сотоварищами и решил спрятаться, а после обмануть парня, издав определенный звук для привлечения внимания, и во имя отмщения за своих знакомых ему необходимо покончить с неприятелем. И вот когда оглушенный, но все же в сознании Джеймс беспомощно лежал на полу, подбежал пес и за уже укушенную кисть взялся мертвой хваткой повторно. Блуждающий закричал от невыносимой боли и, обороняясь, нанес несколько ударов по голове храброму псу. Парень же подполз к ружью и после короткого прицеливания выстрелил в избивающего животного блуждающего. Патрон пришелся в грудную клетку. Пробив костную основу, достигнув внутренних органов, от смертельного попадания он отлетел на несколько футов и больше не шевелился. Кот подбежал к хозяину, ласкаясь и смотря в глаза. Джеймс, приговаривая что-то хвалебное, гладил его. Следом, с разбитой в кровь мордой, скуля подошел пес. «Ничего, ничего, жить будешь, друг мой, мы еще всех переживем», гладя по спине, приговаривал Джеймс. Вскоре пес тревожно зарычал, направляя взор в окно, а Джеймс в это время вспомнил о преследовавших его людей ранее, и то, что их количество никак не сопоставимо с возможным сопротивлением измотанной троицы. Единственным выходом было спрятаться. Забаррикадировав дверь в темном подвале, они застыли в ожидании, и это ожидание растянулось на долгие сутки, после чего оголодавшие блуждающие покинули территорию фермерского дома. Еще длительное время вся троица не могла покинуть границы городской и близ находящейся местности. Постоянная нехватка пищи заставляла партизанить Джеймса в поисках еды и рабочего автомобиля. Через 2 месяца запас пищи позволял долго не заезжать в подобные города, а подходящий автомобиль находился в ожидании поворота зажигательного ключа. Когда деградирующие люди покинули припаркованную зону, Джеймс со своими спутниками, не теряя ни секунды, сел в салон и завел двигатель. Дорога по основным направлениям была заблокирована постоянно встречающимися пробками, а значит, путь должен был пролегать по второстепенным трассам, где, по предположению, ход железного коня не должен прерываться по подобным причинам. И вот посредственная и длительная езда по опустевшей дороге пришла к нелогическому заключению. Среди хвойного леса и проложенного через него асфальтного участка лежало огромное дерево. Его нельзя убрать, подвинуть, объехать. Поблизости не было следов цивилизации. Все трое оказались один на один с природой. И чтобы не умереть на этом самом месте, нужно двигаться вперед. Что они и сделали, собрав минимальный багаж. Покинутая машина и без этого была обречена на скорейшую остановку, так как стрелка топливного бака имела практически горизонтальное положение. Осваленное посреди леса дерево обладало странным значением. Само оно упасть не могло. Его спилили. Но кому это нужно? Военным? Бандитам? Джеймс не знал. И этот вопрос потерял актуальность после того, как данный участок оказался много миль позади. Долгую неделю продолжался пеший поход до небольшого поселка. Здесь уже закончившиеся съестные припасы были просто обязаны пополняться. Деревня оказалась абсолютно пустой. Здесь не было никого. Только дома разных габаритов и заросшие дворики поблизости от них, центральная асфальтированная дорога и второстепенная брусчатка между микрорайонами. Обыскивая пустующие строения, Джеймс удивлялся их кухням, в полках которых не было ни единой еды для долгого хранения. Как оказалось, странности только начинались, ибо скромная церковь, имеющая место быть в этом поселке, была оккупирована множеством могил. Кресты, воткнутые в землю, всем своим видом сообщали о скоротечности производства. Простые и неаккуратно прибитые палки между собой возвышались над земляными холмами. Голод торопил Джеймса искать с большей усидчивостью съедобные припасы, поэтому могилы не вызвали особый интерес. Звери испытывали то же чувство, ведь вся неделя на сокращенных пайках, видимо, уменьшила вес каждого из них. В этот момент они были рады просто домам и большой вероятности пополнения запаса. Большего интереса ничто не вызывало. И вот, осматривая очередное строение, Джеймс начинал явно нервничать, ведь им до сих пор не удалось обнаружить, чем можно перекусить. Раздосадованный отрицательным исходом поиска, он вышел на террасу для продолжения обхода, нацелив свой взор на противоположный дом. Но как только Джеймс оказался за стеной жилой постройки, тут же в его голову уперся ствол снайперской винтовки, и пожилой мужчина с некой злобой в голосе заговорил: «Скажи своим зверям, чтобы не дергались, или иначе я разнесу тебе башку. Ты понял?» Джеймс обратился к псу и коту, все еще обходившие дальние комнаты хижины. «Пес, кот, ко мне! И тихо! Не шумим!» Спустя несколько секунд они прибежали на странный позыв Джеймса. «Не рычи на меня, псина! А то твой хозяин останется без головы!» «Они тебе ничего не сделают!» «Пока ты у меня на мушке, да, я согласен!» «Что ты хочешь от нас?» «Нет! Это что вы хотите?» «Зачем пришли?» «Мы обычные путники и хотим запастись едой». «Начнем с того, что вы не обычные путники, учитывая зверей, а остатки еды я спрятал у себя. В домах вы ничего не найдете». «Хоть мы и голодны, но вам не стоит нас опасаться». «Я вас не знаю, а верить на слово — удел дурака, коим я не являюсь. Поэтому советую убираться из моего поселка. Город, если что, в нескольких милях на юг». «Хорошо, мы уйдем». «Подожди, повернись спиной и разряди ружье, потом покажешь». Джеймс так и сделал, а после старик под конвоем сопроводил всех троих в сторону города. Животные шли первыми, За ними брел парень и старик с ружьем на изготовке. Немного остудив свой пыл, он решил дать подсказку молодому человеку. «Как я уже говорил, идите на юг, в лес не заходите. И помните, что у меня оптический прицел, и я наблюдаю за вами, пока вы не удалитесь на достаточное расстояние. Если захотите вернуться обратно, я воспользуюсь своей винтовкой. Ты понял меня, парень?» «Да. Скажите, как насчет людей в городе?» «Их там много. Я уже сбился со счета, скольких мне пришлось убрать. И поверь, у меня нет желания поступать таким же образом с тобой. Поэтому не думай возвращаться. И это, в общем, это тебе и твоим путникам». Старик достал из висевшей на плече спортивной сумки две банки тушенки и кинул на землю. После чего Джеймс поблагодарил благородного блюстителя порядка опустевшей деревни и подобрал их, а затем продолжил путь под зорким взглядом боевого мужчины в годах. Как только вся троица пересекла холм и вышла из-под прицела пожилого снайпера, Джеймс присел на траву и жадно открыл обе банки, смешав воедино содержимое, а после разделив на три разные части. Такого оргазмического чувства насыщения парень не испытывал никогда. Несмотря на внешний отвратный вид данного блюда, оно казалось наивкуснейшим. Такого же мнения были и четвероногие друзья. Облизывая ложку от остатка жира, Джеймс обратил внимание на очертания пригорода, и так как желудок все еще подавал признаки недостаточной насыщенности, нужно было продолжать поиск так необходимой еды. План Джеймса был таков: запастись в пригороде всем необходимым, не заходя в густонаселенную часть города, и пойти, или еще лучше поехать в объезд всего мегаполиса дальше. Но, скрытно пересекая жилой район, выглядевший будто после бомбежки, он остановился, увидев потасовку блуждающих. Бинокль должен был пролить свет на причину происходящего, но вместо этого показал ужасающее зрелище. Несколько людей избивали жертву, ничем не отличающуюся от них, и в какой-то момент от все еще живого, но от полученных травм не в состоянии оказывать сопротивление, начали отрезать кусок плоти. Он орал, как обезумевший, и через несколько секунд потерял сознание. А содранная с конечности плоть была утащена единственным, кто еще мог пользоваться примитивным оружием. Оставшиеся рядом с телом начали вгрызаться в плоть, как животное, и, откусывая куски из разных областей, одна из обезумевших старалась проглотить шматок мяса, и тут же ее вытошнило. Тем не менее, она продолжила кусать уже мертвую жертву, пытаясь через призму безумия пополнить нехватку белковой пищи. Джеймс, парализованно наблюдая за этой картиной, кое-как оторвал бинокль от удивленных глаз и в целях безопасности решил искать другой путь к нетронутым вандалами домам. Озираясь на этих людей, он пригибался и перебежками обходил чуждую местность, и вдруг перед его ступней возникла пустота. Прямо во дворике коттеджа, откуда ни возьмись, возникла грёбаная яма. Парень заметил ее в самый последний момент, когда уже не мог остановиться. И, падая, он успел осознать, что выкопанная часть территории дома была подготовлена для будущего бассейна. Погружение в пустоту без счета времени проявилось в момент удара головой обо что-то твердое. Веки опустились. Даже не почувствовав боли, Джеймс оказался без сознания. Открывая медленно глаза, он слышал лай вперемешку с жутким рычанием пса и редкие выстрелы из мощной винтовки. Кот смотрел прямо в яму, где лежал хозяин, и как только увидел открывшиеся глаза, покинул область наблюдения. Джеймс с трудом осознал, что наступил вечер, и нужно как-то выбираться из ловушки. Но как только он попытался встать, тут же с криком грохнулся обратно. Помимо разбитого затылка, была еще сломана и нога. Вдруг в яму заглянул старик. «Да, парень, вот это тебя угораздило! Не дрейф! Сейчас отстрелю пару голов, и тут же достанем тебя!» Джеймс сумел лишь прохрипеть что-то в ответ, так как боль не давала шанса произнести внятную речь. Старик же моментально отклонился, почувствовав рядом опасность. Уже в доме уставший старец опрокинул Джеймса на диван, саркастично высказываясь по этому поводу. «Чувак, я уже не молод, а ты заставляешь себя таскать. Должно же быть все наоборот». «Спасибо вам. Вы спасли мне жизнь». Не обращая внимания на иронию незнакомца, обратился Джеймс. «Да, спасибо мне. И спасибо твоим друзьям. Они как взбесившиеся прибежали ко мне. Я даже успел выстрелить в собаку, но, к счастью, промахнулся. Они мяукали и лаяли. Представляешь, как бы звали. Я это практически сразу понял. И в итоге они все-таки скомпрометировали меня идти с ними. Они очень умные. А почему вы все же не убили их, зная, что животные являются переносчиками?» «Переносчиками!» — засмеялся старик. «Это все странная пропаганда. Я не понимаю, для чего это вообще было нужно. А знаешь, как я это понял? Я держал коров, и со мной ничего не происходило, в отличие от остальных. И в один момент приехали военные в резиновых костюмах и просто расстреляли весь скот, а после уехали. И что они сказали? Что это карантинные меры. Ну ладно, давай лучше осмотрим твою ногу. А, черт, больно. Да, сломано. Придется обработать и наложить шину. Думаю, вправлять кости не требуется. Да если бы и надо это делать, я бы не взялся, не умею». После проделанных манипуляций с ногой старик сказал: «Ладно, ты храбро держался. А теперь отдыхай. Уже давно ночи, пора баю-бай. За животными я присмотрю, об остальном поговорим завтра». «Вы встречали после пандемии здоровых людей?» «Нет, не встречал. А прогнал я вас, потому что хорошо знаю людей и знаю, что можно ожидать от них. Но сложив обстоятельства нашего относительно мирного общения, понял, что ты парень адекватный, поэтому и помог, да и животные твои понравились. Может, вы просто, как я, соскучились по человеческой речи, по беседе, по людям. Я никогда особо не любил людей. Но, признаюсь, когда они исчезли, почувствовал безграничную пустоту. Так, хватит этих задушевных тем. Завтра наболтаемся». Старик прикрыл дверь и, судя по топоту, удалился на второй этаж. Джеймс же запрокинул голову на подушку и, невнятно рассуждая о словах пожилого мужчины, всматривался в потолок. Последнее произнесенное предложение, близкое по сути, зеркально отражалось в сознании его самого. С подобными застрявшими в голове мыслями он лежал, терпя пронзительную боль в ноге. Через определенное время парень все-таки уснул. «Подъем, воин, подъем!» — закричал голос вблизи Джеймса и продолжал. «А, ты же не способен ходить. Да расслабься, это была утренняя шутка-прибаутка». «Да вы юморист», — сменив испуганный взгляд на лояльный, сказал парень. «Я всегда любил подурачиться, подшутить над кем-нибудь. Наверное, поэтому был трижды женат. А может, и потому, что не мог завести детей. Хотя сейчас я этому очень рад. Первый вариант я считаю более приемлемым». Старик усмехнулся и, никак не парируя слова Джеймса, сменил тему разговора. «Ну что, вот тебе завтрак, сударь. И пока ты наслаждаешься беззаботной жизнью, я обойду периметр и заодно захвачу в одном доме кресло-каталку, а после заставлю тебя, засранца, что-нибудь делать. Без дела ты сидеть не будешь. Ты понял меня?» Обозначив беспрекословность данного распоряжения, Джеймс поднял руки вверх и слегка засмеялся. «Меня все устраивает. Слушай, парень, ты не против, если я возьму твоих зверюк с собой?» Джеймс посмотрел на забежавших вместе со стариком животных и благосклонно ответил. «Думаю, они не против. Пес, кот. Пойдете с... Кстати, как ваше имя?» «Меня зовут Дэн». Остаток дня старик решил провести в медитативной обстановке и ничего не делать. Уже вечером оба мужчины наслаждались закатом, попивая пивной напиток, вкус которого Джеймс успел позабыть. И вот, оговаривая планы на ближайшее время, они постепенно перешли в разговоры о жизни до начала эпидемии. «Как случилось, что вы остались одни в этом поселении?» — спросил парень, сидя в кресле каталки. «Здесь я прожил больше половины своей жизни. Родился я в другом месте. Но в этой деревне мне пришлось по душе все. Природа, люди приветливые, нет суеты этой городской, понимаешь?» «Еще как понимаю, Дэн». «Так вот, мое переселение началось после второго развода, и окончательно завершилось тогда, когда я уже жил со своей будущей третьей женой. Да, я чертов ублюдок, изменщик, негодяй, так говорила Бека, вторая жена. Скорее всего, она была права. С возрастом я все же остепенился и следовал всем правилам семейной жизни с Кэрол, моя третья супруга. Хотя мне и было далеко за 40, я по-настоящему влюбился в эту женщину. Она была красивой и очень мудрым человеком. Я буквально сходил с ума по ней. С годами, конечно, все утихло, но я всегда уважал ее за благоразумие. Она была умнее меня, хотя старалась и не выказывать это. Вот. «А как ты здесь оказался?» Джеймс заметил, как бодрая интонация старика с течением рассказа начала угасать. Он стал грустным, печальным. Почувствовав это сам, он решил увести разговор в другое русло. Парень это понял и не стал заострять внимание на недосказанности. «Моя судьба немного схожа с вашей, и одно из самых ярких отличий заключается в том, что я разводился единожды». Оба легко засмеялись, и Дэн прокомментировал. «Это потому, что ты еще не дожил до моих годков». «Возможно, но, если честно, я никогда не изменял своей жене». «Причины для развода бывают самые разные, а измены — это лишь последствия неудачных отношений супружеской пары. Давай все-таки не будем о грустном. Лучше расскажи про то веселье, которое началось после». Никакого веселья, к сожалению, не было. Была депрессия, одиночество, которое очень даже начало меня привлекать. А потом настал конец света. «И все? И это твоя история жизни? В твои годы нельзя так скучно жить». Я не особо испытывал тяготение к тусовкам, гулянкам, беспорядочным знакомствам с женщинами. Я просто жил в дачном доме несколько лет, погружаясь в пучину бессмысленного бытия. «О, парень, лучше заткнись. А людей убивать тебе приходилось? Я имею в виду здоровых людей». «Да, я однажды столкнулся с военными». «Сколько их было?» «Трое». «И ты всех убил?» Обстоятельства сложились так, что я убил лишь одного. Второго загрыз пес, а третий попал под огонь своего коллеги. «Я надеюсь, это была самооборона?» Они хотели куда-то увезти меня, и, судя по разговору, не в райские кущи. Называли меня иммунным. Я отказался уходить, но меня, как оказалось, никто не спрашивал. Пришлось дать отпор. Ну и там, в общем, жесть была. «Ясно. А я вот полдеревни перебил собственноручно». «Вы серьезно сейчас?» «Когда все началось, я и Кэрол не обратили на это предупреждение о вирусе особого внимания. Мы понимали, что отжили интересную жизнь, и если умрем на несколько лет раньше, ничего не изменится. Мы как бы смирились и морально подготовились к любому исходу. И вот прошло несколько месяцев после объявления о том, что разносчиками являются животные. К этому моменту я уже долгое время наблюдал за не совсем адекватным поведением людей, соседей и жены. И все это время меня терзали сомнения. Может, и я так же себя веду. Просто не замечаю этого. Но это оказалось излишним суждением. Как я говорил ранее, вскоре приехали военные, перебили весь скот. После чего ситуация нисколько не улучшилась, а наоборот стала еще хуже. Кстати, до всего этого жители среднего и малого возраста покинули деревню. Кто-то ушел сам, кто-то на добровольной основе решил уехать с военными. В общем, остались одни старики. Мы тут варились сами по себе, магазины встали, как и все остальное в этом мире. Продукты перестали завозить, и тут началось самое интересное. Изо дня в день пожилые знакомые люди вели мерзкое, жуткое сосуществование. Голод повлиял на их поведение. Но кроме голода была еще и зараза. В один прекрасный день мое имя исчезло из памяти жены. Ее речь была невнятной. Но она знала о неизбежности такого момента и предупредила меня заранее. Еще когда мы наслаждались ясностью ума, прямо на этом месте, где сейчас сидим мы, она увидела сумасшедшую, которая проходила мимо, и которая была совсем недавно нормальным человеком. Видя симптомы этой болезни на живом примере, Она взяла обещание с меня. Кэрол сказала, чтобы я лишил ее жизни, когда с ней произойдет то же самое. И после долгого сопротивления я согласился. Я подписал это обещание своим словом. Так вот, события того дня продолжали развиваться, и к нам в дверь начали ломиться несколько жителей. Я их знал, открыл дверь, и они, словно оголтелые, разбежались по дому в поиске пищи. У нас самих оставался скромный запас продовольствия. Мы не могли позволить делиться им. Мне пришлось достать винтовку и пригрозить стрельбой. Но это не помогло. И я выстрелил, потом еще раз, потом еще. Я убил их. Наутро я похоронил три тела возле церкви, а после сел на стул перед входом в наше с Кэрол жилище в ожидании новых гостей. Я приступил к круглосуточному дежурству и охране дома. Порой приходилось спать по 2-3 часа в сутки, и, как оказалось, не зря. В поиске пищи пришли другие, и я поступил с ними так же, как с предыдущими. Потом пришло еще несколько знакомых личностей, и когда не осталось силы терпения, я понял, что нужно делать. Я вышел в дневное время на улицу и приступил к отстрелу оставшихся. После 10-часовой охоты на людей я рыдал и хоронил каждого, копал могилы каждому, но оставался один человек, которому я когда-то давал обещание. Кэрол окончательно сломилась, и мне пришлось ее привязать. После того, как откопал еще две могилы для нее и для себя, я сел напротив потерянного взгляда жены, вновь заплакал и поднес ствол к лицу дорогого мне человека. Я выстрелил. Представляешь? Я выстрелил. Джеймс сидел по обок от старика и не мог вымолвить ни слова. Дэн в это время вытирал слезы и по окончанию действия обратился. «Оставь меня, парень. Мне нужно побыть одному». Он молча удалился, оставив старика один на один с калечащими душу воспоминаниями. Глава 9. Проснувшись в обеденное время, путешественник почувствовал температурную ломку всех мышц тела. Это заставило его направиться в медицинский отсек для принятия внутрь просроченных антибиотиков. Жар и повышенная температура тела была не в новинку для мужчины в эти сложные времена. Его иммунитет всегда справлялся с проявлениями возможной простуды или гриппа. Но каждый раз такое состояние вызывало обеспокоенность. Обильно запив найденные таблетки, он сел за кухонный стол и, перекусив без явного аппетита, вновь устроился напротив монитора. «Теперь мы знаем о симптомах гораздо больше. Зараженные, судя по видимым примерам, после небольшого нарушения речи начинают испытывать головную боль. Из-за того, что некоторые отделы мозга уменьшают свою производительность, а клетки, соответственно, отмирают. Со всей уверенностью сообщаю, что данные показания в разное время были зафиксированы у каждого из нас. За редким исключением, боли могут опережать симптом нарушения речи. Что касается мальчика, то он пока не является официальным носителем опасного патогена, но лишь из-за того, что не может конкретно описать свое самочувствие. Также сообщаю, что мы потеряли связь со штабом. Они не выходят на связь уже несколько месяцев. Когда именно мы вели диалог последний раз, не могу сказать точно по понятным причинам. Я, Том и Сара — одни из немногих, кто еще не испытывает трудности речи. Видимо, иммунитет наших организмов довольно хорошо сопротивляется вирусу, но тем не менее исход каждого из нас примерно одинаков. Порой я пересматриваю старые видеофрагменты со своим участием для того, чтобы оставаться тем, кем была всю жизнь. Для того, чтобы помнить, кем я являюсь. Мне кажется, подобные воспоминания притормаживают деградирующий эффект. К примеру, Том постоянно пересматривает свой фотоальбом, а Сара занимается обучением своего сына. Все эти действия также помогают нам оставаться в лучшей форме. С этим вроде все. Так, было что-то еще. Я точно знаю, что хотела оставить себе же послание. Точно, вспомнила. Как можно догадаться, мы исчерпали лимит прогрессивного мышления, другими словами, прекратили осуществлять научные работы. Но я прекрасно помню, что мы много старались, особенно в последний год, и чего-то добились. Эти достижения хранятся в отдельном отсеке, в который иногда захаживает Сэнди. Так вот, мы уже не обладаем возможностью проводить опыты или испытания, поэтому никто не видит смысла посещать закодированный отсек, за исключением Сэнди. Вообще, мне кажется, она строит из себя слишком умную. Это сильно раздражает. Хочется порой удавить ее за излишнюю остроту. Но мальчик, милый мальчик, сдерживает пыл не только моего гнева. Стоп, я отошла от темы. Для исключительного момента я сохраню пароль в видеофайле, на всякий случай. Не помню зачем, но это я хотела сделать давно. Я записала его на бумажке, так как неоднократно забывала. Значит так, пароль состоит из 4 цифр. 3, 7, 2, 1. Надеюсь, я произнесла его на камеру не зря, и он действительно пригодится. Это была Грейс. Слегка кашляя, мужчина поднялся со стула и без былого рвения направился к кодовому замку. Интерес к закрытому отсеку сего строения уже не был в приоритете в силу ухудшающегося самочувствия. Но разобраться, что здесь творилось до появления его самого, имело свой вес актуальности. После набора цифр дверь произвела соответствующий звук. Зеленое свечение рядом с входной ручкой обозначило верно набранный пароль. Скиталец зашел внутрь и тут же закрыл дыхательные пути от отвратного запаха, сводящего с ума рецепторы обоняния. Прикрыв дверь, дабы запах не распространился по всему бункеру, он приступил к поиску источника зловония. Как ни странно, вместе с открытием двери в крыле загорелось более-менее вменяемое освещение. Видимо, этот отсек имел автономный источник питания в виде отдельно расположенных солнечных батарей, установленных где-то на вершинах деревьев, а аккумуляторная система, функционирующая лишь отчасти, хранила минимальный запас энергии. Распределение питания в этом подземном сооружении имело особый порядок отключения, в конце списка которого были помещения за кодовым замком. В случае проблем с солнечной энергией имелся альтернативный способ ее возобновления в виде ранее найденного генератора. Первое, что мужчина увидел, была раздевалка и по совместительству комната отдыха. Здесь персонал переоблачался в белые халаты, бахилы, перчатки, маски и другие дополнительные средства защиты, после чего продвигался дальше или находился в ожидании других членов научной группы. В последующем помещении проводились лабораторные испытания. Колбы, мензурки, микроскопы, мониторы, возле одного из которых находилась компактная видеокамера, все сообщало о каких-то химических исследованиях. По противоположные стороны от центра мини-лаборатории находилась еще по одной двери, за одной скрывалось подсобное помещение для складирования расходных предметов и запасного оборудования незначительных габаритов. За другой же дверью оказалась далеко не обычная комната, выходящая даже из общей картины бункера. Всем своим видом она напоминала операционную, где специализированный эргономичный стол находился по центру помещения. Совсем недалеко располагался пустующий столик для анестетиков, а также столик для инструментов и расходных материалов, необходимых во время операции. Аппарат вентиляции легких для операционного блока одиноко стоял в углу комнаты, где его поставили за ненадобностью. Медицинский аспиратор, считавшийся также неотъемлемой частью всех вмешательств в организм, присутствовал на отдельном столе без колесиков. В соседстве с ним находился стерилизатор и электрохирургический коагулятор. Освещение было устроено надлежащим образом, в соответствии со всеми стандартами современных больниц. В целом, все оборудование для плановых операций имело инновационный характер. Новейшая техника служила для самых лучших результатов по интервенции в организм. Скиталец задавался вопросом, для кого служила эта комната. Кому было необходимо операционное вмешательство в эти последние годы мировой анархии? Продолжая рассматривать помещение, уже без определения названий медицинских предметов, взгляд дошел до холодильных секций. Кажется, путешественник нашел источник трупного запаха, который возобладал в этом отсеке, да и пропажа одного из участников научного коллектива вот-вот окажется понятной. Сложив все факты воедино, картина оказалась предсказуемой, но заглянуть в холодильное отделение и убедиться в своей правоте ему не казалось излишним. Открывая по очередности пустующие секции, мужчина добрался до той, в которой находилось прогнившее до костей тело. Но этот зловонный труп оказался нечеловеческим. Всем своим видом он напоминал большую свинью. «Чем вы занимались здесь?» — сквозь зубы проговорил мужчина. Соскребать с места долгого пребывания тело метрового животного не имело смысла. Поэтому, схватив замеченную видеокамеру из предыдущей комнаты, он ринулся к выходу, а после, уже дыша приемлемым воздухом, зарядил устройство с помощью подходящего штекера. Присоединив к монитору уже заряженную камеру, скиталец включил единственную запись. Держащий в руках камеру человек издалека вел трансляцию скопившихся возле операционного стола троих людей в соответствующей медицинской экипировке. Их занятость была скрыта за их же спинами, а оператор вскоре после включения начал комментировать происходящее. «Боб на связи. Сегодня проводим операцию под номером 14. И объектом для эксперимента является Джесси, двухгодовалая свинья, чей интеллект схож с 5-летним ребенком среднего развития. Очередная операция по коррекции голосовых связок на начальной стадии, и ее необходимость связана с анализом контраста мышления иных, не требующих хирургического вмешательства животных. Если операция завершится успехом, наше творение отправится в указанный руководством последующие этапы вне бункера, а мы получим обещанный презент». «Боб, ты можешь подойти поближе?» «Уже иду». Девушка приблизилась, держа в руке камеру, и смогла запечатлеть момент ювелирного разреза шеи животного. Быстро распространяющаяся кровь залила всю часть надреза. Пришлось применить ранее подготовленный прибор для отсоса, дабы сохранить операбельную часть тела в видимом обзоре. Последующую работу хирурга скиталец перемотал до окончания операции, которая длилась чуть больше часа. И вот, когда съемочное оборудование было водружено на треногу, Боб сняла маску и продолжила конструктивно вещать лицом к камере. «Операция завершена. Теперь стоит дождаться, пока млекопитающий отойдет от наркоза. О, мистер! Мистер, прокомментируйте исход всей сложной операции». «Ну что ты, Боб? Подобное мы совершали множество раз, и она уже не является сложной. Просто в нашей практике не существует идеального итога». «Не думаю, что подобное можно говорить на камеру». «Не думаю, что кроме штаба кто-то увидит твою отчетность. Поэтому возможные нюансы необходимо обозначать для пояснения». «Ты здесь главный. Я не могу воспрепятствовать высшему должностному лицу». «Мы здесь все равны. Просто иногда я принимаю ответственные решения». «Теперь вы понимаете, почему я постоянно говорю, что у нас лучший руководитель из всех возможных?» «Не уходите. Еще один момент, мистер. Пользуясь моментом, не хотел бы ты сказать о том, что проговаривал без официальной съемки». «Уважаемые люди из штаба, моя ассистентка, Боб, на мой взгляд, увлеклась профессией репортера, и в силу своей беспомощности от назойливости данного ответственного за видеофиксацию, я подыграю, дабы поддержать искусственно созданную любовь к острым репортажам. Итак, дело в том, что наш коллектив, зная о владении данных штаба по поводу отличающегося мышления разных видов животных между собой, задаются постоянным вопросом, насколько эти мысли млекопитающих отличаются друг от друга. Нам очень любопытно, каких результатов в этой области достигли иные лаборатории. И если это не является секретной информацией для нас, то прошу прислать информацию по этому вопросу для видения более полной картины. Спасибо за внимание. Могу заверить, что этот вопрос действительно волнует большинство из нас. Будем в ожидании положительных ответов. Это была Боб». Она вышла за кадр для отключения камеры, но мистер отвлек ее, из-за чего девушка ошиблась в нажатии кнопки и не заметила этого. Вследствие камера продолжала фиксировать дальнейшее общение сотрудников. «И когда ты отошлешь эту запись?» — спросил тот же мужской голос. «Думаю, после того, как квартет акушеров покинет наш дом». «Насколько помню, они должны улететь в ближайшую неделю». Голоса уходили вдаль, неторопливо покидая помещение, и уже еле слышимый ответ прозвучал вскоре. «Да, мальчику уже полгода. Дальше мы сами справимся, не правда ли?» «Я в этом уверен». Потухший свет и стук закрытия двери обозначил уход оставшихся людей из операционной. Камера вела съемку ровно до той поры, пока не закончилась память, а после автоматически отключилась. После просмотра путешественник почувствовал, как пустой желудок взывает о необходимом приеме пищи путем свойственного урчания. Смрад, стоящий определенное время в горле и вызывающий только лишь отвращение к еде, в этот момент уже развеялся. И вот, уже неторопливо продвигаясь по коридору в сторону пищевого склада, скиталец рассуждал о целесообразности столь неординарного упорства в направлении научить животных разговаривать. Вместо того, чтобы искать вакцину от вируса, уничтожавшего население Земли, они странным образом повернули курс на никому не нужные опыты над животными. Зачем? Для чего это нужно? Он не имел понятия и не знал ни одной причины для изменения вектора научных сил в этом направлении. Постепенно рациональное мышление начало возобладать над любопытством, и с течением смены полюсов возникли новые вопросы в отношении самого себя. «Зачем я об этом вообще рассуждаю? Да и для чего искать ответы на вопросы, поставленные самим же? Все это нужно, чтобы забить голову от насущной проблемы с собственным здоровьем? Да нет, все это бред». Неожиданно для самого себя путешественник резко раскашлялся, а после продолжил мыслить. «А если... если это не бред?» «Мрак, к черту поганые мысли, к черту анализ будущих ситуаций! Со мной все будет хорошо! Ведь сколько самых разных сложностей со мной приключалось, и все разрешалось с положительным исходом. И в этот раз все будет так же. Ну же, хватит ломаться. Нужно собраться и не бояться». Потянувшись рукой без особого внимания к высокой полке, где хранились консервированные банки с тушенкой, он начал ощупывать ряд в поиске нужных припасов, которых в итоге не оказалось поблизости. Этот факт заставил очнуться от рассуждения, вовлекшее в себя все внимание и затупившее все чувства, распознающие реальность происходящего. После того, как до скитальца окончательно дошло, что практически вся полка опустела, к животрепещущим проблемам прибавилась еще одна, о которой он знал, но случайным образом она вылетела из головы. Запас долгопортящейся еды сходил на нет. Причиной быстрой растраты стала не совсем качественная штамповка стальных изделий, в которых как раз и содержался продукт, из-за чего настоящему хозяину бункера приходилось выкидывать непригодную пищу на улицу в силу нежелательного употребления. Таким образом, первые впечатления от найденного пищевого клада оказались обманутыми. Вместо как минимум месяца беззаботной жизни, на деле выяснилось о всего лишь недельном сроке отдыха от постоянного поиска. В результате он принял решение во что бы то ни стало продолжить путь по истечению двух дней. Этому итогу поспособствовал подсчет оставшейся продукции с расчетом на долгий пеший ход в сторону назначенной цели. Причиной двухдневного ожидания служило неудовлетворительное состояние здоровья. Скиталец надеялся на то, что за этот промежуток времени самочувствие придет в надлежащее положение или, как минимум, станет немного лучше. Мужчина всегда считал, что лучшим лекарством от заболеваний служил сон, поэтому требовалось спать максимально возможное количество часов в сутки, что он и делал. А в те часы, когда глаза уже просто не закрывались, скиталец продолжал просмотр видео до той поры, пока не дошел до последнего файла. В нем Боб уже не имела той природной привлекательности, что казалось неотъемлемой частью ее жизненного образа. Волосы были растрепаны, будто она не пользовалась расческой множество дней. Одежда казалась грязной и нестиранной. Взгляд был пустой, словно мертвый. Тем не менее, она что-то говорила шепотом, из-за чего пришлось прибавить звук на мониторе. «Это я. Снова. Я. Те, кто меня помнит, прошу рассказать причину моего нахождения здесь. Я точно знаю, что нас оставили с какой-то целью в этом месте, но уже не понимаю, какова она. Я знаю, что должна продолжать писать видео. Для чего? Не суть. В общем, она осталась одна, кто может нормально говорить, и мы не понимаем, как ей удается быть такой умной. случилось что-то страшное, но я не помню этого. Но чувство тревоги постоянно во мне, и страх, и гнев. «Грейс! Мама сказала, чтобы ты шла кушать ко всем остальным!» «Он прекрасен. Он кормит нас. Он наш спаситель. Мы его любим и дорожим им. Хотела бы я, чтобы у меня был такой же ребенок. «Мама!» — обратился мальчик вдаль. «Что случилось, сынок?» «Она снова разговаривает с телевизором!» «Я не знаю, что мне делать. Я не понимаю. Ничего не понимаю». Намокшие от слез глаза источали ужасающее отчаяние и недоосмысление происходящего. В этот момент подошла Сара. «Господи, ты снова за старое, Грейс. Если для тебя это так важно, ты не обязана говорить шепотом. Давай мы сначала все-таки поедим, а дальше ты займешься своими делами». «Ты меня закроешь в клетке вместе с ними?» «Это не клетка, а стекло. Ты будешь просто за стеклом, как и я, но лишь по ту сторону. Встаем, встаем. Вот, молодец. А теперь не спеша пойдем со мной. Не торопись, спокойно, без спешки. Ты ангел, Грейс. Сейчас я кое-что гляну, подожди. Ты и вправду включила запись». На этом для путешественника и закончилась жизнь некогда разумных хозяев данного убежища. Все они, за исключением двоих участников, подверглись поражению вируса и не смогли противостоять ему. Вторым после Сэнди здоровым человеком оказался ее сын. Он был достаточно развит для своих 5 лет и мог неплохо разговаривать, видимо, иммунитет передается по наследству. Но тогда почему он не мог говорить, будучи привязан к дереву? Этот вопрос останется вечным, и вряд ли кто уже сможет на него ответить. Путешественник отчетливо понимал, что стал наблюдателем начала той истории, которая больше никем не будет увидена, и положенный им же конец существования научной группы окончательно стер их жизни из реальности бытия. Это последнее видеосообщение совпало с крайним вечером пребывания в этом месте. Завтра утром он возьмет уже заранее сложенный всем необходимым рюкзак и отправится в путь. Кашляя с частой периодичностью, отчего уже чувствовалась физическая усталость, он встал и медленно побрел в сторону кровати, где сон был как никогда обходим. Сопутствующий кашлю жар добавлял недомогание в общую копилку отвратительных факторов, охватившей его из-за болезни. Но завтрашнее продвижение было необходимостью, иначе голодная смерть обеспечивалась в течение нескольких дней, а эта перспектива ему казалась гораздо ужасающей. В ходе вечера к прочим симптомам прибавилось еще 2. Это головная боль и, как выяснилось позже, бессонница. Она мучила путешественника в совокупности с температурой. Это заставляло сильно нервничать, отчего погружение в сон отдалялось до недопустимого состояния. В итоге, кое-как уснув на несколько часов, он пробудился, испытывая чувство абсурда сознания. Это чувство было взбаламучено из-за ахинеи в сновидениях, где реальность была неотличима от гнетущей дремоты. Будто, находясь в прострации, он взгромоздил рюкзак на плечи и медленно скомандовал питомцам. «Ну все, пошли! За мной!» Звери довольно странно и опасливо всматривались в нездоровое поведение хозяина, но, тем не менее, не могли воспрепятствовать команде и направились на выход из бункера вместе с ним. После нелегкого подъема по крутым ступенькам скиталец взял в руки компас. Пришлось резко проморгаться, смотря в него, и когда мутность в глазах слегка спала, он выбрал курс маршрута. После 20 минут пешего хода ноги начали заплетаться, а темп продвижения вглубь леса снижался. Шатаясь из стороны в сторону по малой амплитуде, он продолжал идти, напоминая всем видом не человека, а его подобие под названием зомби. Пес, шедший сзади вместе с котом, не выдержал проекции дальнейшей ситуации и начал поскуливать, предчувствуя страшную беду. Спустя еще час мучительного хода путешественник, тяжело дыша, остановился, опершись о ствол дерева. Животные замерли, наблюдая со спины за мужчиной. Вскоре он резко упал на оба колена, на что звери сделали небольшое количество быстрых шагов вперед, будто бы опасаясь подойти ближе, и после короткого мгновения он с тяжестью рухнул лицом в опавшие листья, при этом абсолютно не двигаясь. Звери подбежали со страхом, который только может выражаться на их мордах, и после скоротечной суеты ничего не придумали, кроме как лечь возле хозяина. Жизнь, судя по дыханию, еще теплилась в нем, и они не собирались отдаляться от него ни на шаг. Спустя время пес положил голову на бок лежащему хозяину и тоскливо скулил, впадая в депрессию, подобно человеческой. Кот же исчез из поля зрения и после недолгого отсутствия вернулся с летучей мышью в пасти. Он подошел к ослабленному из-за голода псу и бросил тушу мертвого животного рядом с ним, но тот никак не отреагировал на столь благородный поступок. После долгого взгляда на старшего брата малый зверь взобрался на еще издающее тепло спину хозяина и с сопутствующим блеском в глазах продолжил смотреть на пса, изредка моргая. Тяжело передвигая ватные ноги, путешественник брел в неизвестном направлении. На нем уже отсутствовал рюкзак, а животных не было поблизости. Лес вокруг казался другим, как и время года, будто сейчас не осень, а пик цветущего лета. Журчание речки, слышимое ниже по склону, звучало с подозрительным и коротким эхом, а странное чувство, будто истинный путь проходит именно через нее, был предельно отчетливым. Расстояние до видимой воды было далеким, но как только он заставил тело двигаться, тут же оказался у ее берегов. Она была неглубокой, и перейти через ее умеренное течение не составляло труда. После нее располагался высокий холм с редкими, необъяснимо цветущими в летний период деревьями. Проходя через устье речки и будучи уже на середине, мужчина обратил внимание на медленно меняющийся цвет воды. Постепенно начал преобладать красный цвет, цвет крови, стекавший согласно потоку. Выбравшись из устья, он помчался вверх относительно течения для выяснения причин столь безумного явления, и по достижении назначенной цели был поражен жутким зрелищем. Необъятная гора мертвых тел животных располагалась на самой реке. Гниющие тела имели пугающий вид. Некоторые из них лежали здесь довольно давно, и поэтому виднелись оголившиеся от плоти кости. Самому путешественнику вся картина напоминала что-то знакомое, то, что он видел когда-то, но в другой жизни. Внезапное дуновение ветра принесло чудовищно неприятный запах. Но ветер дул со стороны холма, а не от кучи трупов. Забравшись на самую высокую точку возвышенности, он обезумел еще больше, чем от прежде увиденного. С высоты птичьего полета в низине обширных земель находилось множество малых и средних рек. Они были бордового оттенка, наполненные кровью. Ужас, застывший в глазах мужчины, был сумасшедшим. Пес резко поднял морду с хозяина, подверженного температурным бредом, и сквозь закрытую пасть начал рычать, направляя взор поодаль от места пребывания. Кот также взъерошился. Шаги, ступающие по сухим листьям, продолжались даже без слышимого замедления и осмелились приблизиться на максимально близкое расстояние. В этот момент пес встал в боевое положение, готовый броситься на неизвестного в любой момент, и в ответ на свои действия услышал человеческую речь. «Я хочу вам помочь!» С явным опасением звери отошли от еще функционировавшего жизнедеятельностью тела мужчины и позволили неизвестному взять за руку для дальнейшего перемещения. Они понимали, что надежда на выживание у хозяина не оставалась, но явившийся чудо-спаситель давал небольшой шанс на положительный исход. В любом случае, пес был на страже сохранности тела и не смыкал глаз с неизвестного человека. С определенным усилием неподвижное тело путешественника было произведено в действие путем переноса волоком. Глава 10. За несколько недель, проведенных бок о бок с Джеймсом, Дэн стал менее опасливым по отношению к парню, да и к окружению в целом. Риск быть застигнутым врасплох снижался до минимума за счет пополнения личного состава шерифа данной местности. Джеймс в шутку называл старика шерифом за его неукротимое желание командовать, А так как Дэн, помимо всего прочего, был еще и человеком, не обделенным самоиронией, он всегда подыгрывал юмористической подоплеке парня. Кот и пес тоже не оставались в стороне. Они неплохо страховали в случаях, когда блуждающие забредали в деревню Дэна и предупреждали о грядущей опасности. Как ни странно, деградирующие люди стали изредка посещать поселок в поиске еды и моментально попадали под точечный огонь из снайперской винтовки. Старик не давал лишний раз Джеймсу убивать их, под предлогом «не брать грех на душу». На самом деле Дэн уже привык изничтожать живые цели. Ему это уже нравилось. Без какого-либо маниакального эффекта он все же вел счет поверженным целям. В очередное утро старик чистил ружье, готовясь к вылазке в город. Джеймс выкатился на кресле каталки с определенным предложением, но Дэн опередил его. «Сегодня я отправляю за семенами. А ты в мое отсутствие займись складом. Там много просрочки. Отсортируй испорченные продукты, но не выкидывай». «За семенами?» «Мимо консервированных персиков я не смогу пройти, но в основном моя цель на сегодня — это семена. Как понимаешь, многие продукты из города не вечны. Да и они кончаются. Нам надо освоить сельское хозяйство. Посадим что-нибудь, может, что-то вырастет. Ну а если не вырастет, то через год-другой мы сдохнем с голоду. Вот такая перспектива, молодой человек». «Поганые мысли, Дэн. Я бы на твоем месте тогда бы и тренажер прихватил. Специально для тебя я притащу беговую дорожку. Будешь смотреть и с ума сходить. Это слишком жестоко». «Не мы такие. Жизнь такая, мой одноногий друг. Ладно, пошли, я тебя отвезу в подвал». Старик развернул тележку и направил ее в цокольный этаж. Там уже были набиты доски на ступени для улучшенного прохождения кресла-каталки. Прежде чем оставить Джеймса одного, он протянул револьвер и сказал: «Держи, это на всякий случай». Парень взял тяжелое оружие в руки и неряшливо открыл барабан, дабы проверить, на месте ли патроны. «Я вижу, ты не особо часто обращался с подобными пушками. Это нужно исправлять. Как-нибудь я покажу тебе личную коллекцию и разрешу из некоторых пошуметь». «Идея отличная». «Вот и славно. Ладно, мне пора идти». Поднявшись между досок по ступенькам, старик выкрикнул: «Кот, пес, пойдете со мной?» Животные подбежали к проему и заглянули в подвал, смотря свысока на хозяина. Тот, в свою очередь, иронизируя ревность, прищурил глаза. «Ладно, идите и присмотрите за этим старпёром». Издалека раздался хриплый голос: «Еще раз меня так назовешь, и я тебя уделаю, сосунок ты этакий». Легкая ухмылка Джеймса на лице после произнесенных слов не сходила еще какое-то время. Но, занявшись заданием, он моментально отвлекся, и ехидная гримаса невзначай исчезла. Через 4 часа старик вернулся, снял с плеча сумку с добычей и спустился в подвал за креслом. В этот момент, неаккуратно передвигаясь на костылях, Джеймс заметил, что его одежда запачкана кровью. «Ты как, Дэн?» «Все в порядке, это не моя кровь. Просто сегодня день немного сумасшедший. Я сейчас отойду, умоюсь, а после мы посмотрим, что удалось раздобыть». «Хорошо», — задумчиво ответил парень. День шел к своему логическому завершению, и после осмотра найденной добычи Дэн предложил насладиться чудом найденной бутылкой виски. «Прекрасный вечер и изумительное пойло. В наше безумное время это лучшее, что может предложить судьба. Знаешь, я чуть с жизнью не распрощался, пока добывал эту бутылку». «Что же все-таки с тобой приключилось?» «На меня со спины напал один из этих жалких ублюдков и повалил на землю. Он пытался меня укусить, сожрать. Я оборонялся как мог, и в итоге этот чертов деградант сумел укусить меня. Пес, конечно, прибежал, стащил его с меня, укусив за ногу, а после я отстрелил башку этому подобию человека. Вот сейчас сижу и думаю, какова вероятность, что это моя последняя бутылка виски? Не стоит переживать на этот счет. Я почти уверен, что укусы не несут вреда». «Ты почти уверен?» — удивленно спросил Дэн. «Ну да, ты же обработал рану». «Я что, по-твоему, олух?» «Конечно, когда появилась возможность, я сразу же обработал рану». «Это хорошо. Но если ты будешь говорить какие-то глупости, я тут же забью тревогу». Продолжая говорить, он резко меняет стиль повествования на рыцарский. а после взойду на церковь и зазвоню во все колокола и объявлю миру, что Дэн, старый Дэн, окончательно свихнулся и начал глупеть. Но не от вируса, а из-за чёртового самовнушения, которому не стоит поддаваться. А затем я поясню ещё раз, что не существует опасности в заражении, ведь если мы иммунны, то иммунны до конца, понимаешь? Ты грёбаный клоун, Джеймс. Но ты не учёный. Как можно утверждать, что их укусы безвредны? Простая логика и минимум медицинских знаний. Единственное, что может быть, это если деградант съел протухшее мясо или что-то в этом роде. В этом случае возможно заражение крови. Но так как ты предусмотрительный старикан и обработал рану, то с тобой, я уверен, всё будет хорошо. А знаешь, ты прав. Я живучий сукин сын, и какой-то укус меня не сломит. Когда из опустевшей бутылки были разлиты последние остатки содержимого, Дэн неожиданно заговорил вновь. «Знаешь, я вспоминаю наш разговор. Помнишь, когда я рассказывал о том, как распрощался со своей супругой?» «Конечно». «Тогда я дал волю чувствам, исповедался перед тобой, высказал всё, что накипело в грешной душе моей». «Далеко не каждый способен вынести такое». «Мне, конечно, приятно слышать это, но я веду к другому». Изрядно опьяневший Джеймс скорчил вопросительную гримасу, и тогда Дэн решил задать прямой вопрос. «Почему ты не исповедался мне?» «Я ждал довольно долго. И вот когда кровь смешалась с алкоголем, решил спросить. Неужели тебе не хочется поделиться чем-то сокровенным, тем, что сложно утаить в себе?» «Я не привык раскрывать душу перед людьми. Но если тебя гложут какие-нибудь вопросы, то задавай, обещаю ответить на них честно». «Ладно, я спрошу. Как я понял, до появления в моей деревне ты долгое время куда-то шёл. Куда путник вроде тебя может идти, зная о том, что мир в большинстве своём прекратил существование?» «Тебе и вправду интересно?» «Ну, конечно. Иначе я не задавал бы этот вопрос». «Возможно, ты меня не поймёшь, но я отвечу как есть». В один прекрасный момент, сидя перед костром из щепок только что взорванного дома, который я строил много лет, я осознал, что любой, абсолютно любой человек должен испытывать хоть какие-то эмоции в жизни. И для этого необходимо задаться целью. Без эмоций и без попыток достигнуть цель жизнь не имеет смысла. Люди должны постоянно к чему-то стремиться, иначе судьба закончится смертью от скучной старости. «И какова твоя цель, друг?» «Я иду к человеку, с которым меня связывало долгое общение. Необычные мгновения, среди которых были и плохие, и хорошие. К тому, в ком до сих пор вижу замечательную личность, хоть нас многократно и испытывала судьба на прочность». «Это безумие, Джеймс. Твоя жена давно мертва. В лучшем случае, она одна из них». «Скорее всего, так и есть. Но я хочу убедиться в этом лично». «Ты просто ищешь смерти, парень. Ты не хочешь умирать, как я, от времени, от старости. Поэтому ты всегда куда-то идёшь. И, скорее всего, мой дом — это твоя вынужденная остановка. Я прав?» «Во многом». «Я не хочу, чтобы ты покидал знакомые мне земли. Если честно, я ночами напролёт обдумываю этот вопрос, и пока не принял окончательное решение. В этой истории меня радует только одна вещь». «И какая?» «Это то, что у тебя сломана нога, и ближайшие несколько месяцев ты никуда отсюда не денешься. Следовательно, я не умру, как ты говоришь, от скуки». «В целом, я считаю, что нам обоим повезло». Оба улыбнулись и одновременно подняли бокалы в знак взаимного почтения, после чего допили содержимое. В течение пары месяцев жизнь старика, парня и зверей продолжалась в одном ключе. Происходившие события всё реже и реже вызывали интерес. Ведь практически все они были связаны с блуждающими и поиском еды. Общение двух свободомыслящих особ состояло из немыслимого количества диалогов, которые обговаривали самые разные темы, вплоть до той, что старик подумывал поймать деграданта женского пола и привести Джеймсу, дабы разнообразить досуг молодого человека. Но, посоветовавшись с потенциальным обладателем такого эксклюзивного сюрприза, идея была отклонена. А сломанная нога тем временем довольно часто напоминала о себе и уже изрядно напрягала из-за своей особенности ограничивать передвижение. Поэтому попытки долгого хождения на ходулях взамен кресла-каталки было актуальным решением. Но за длительный период Джеймс так и не свыкся с участью временного инвалида, и они лишь нервировали парня. В такие моменты он тут же отбрасывал их в сторону, выжидая момент, когда все же наступит пора снять наложенную на ногу шину. Однажды, играя без энтузиазма в шахматы, Дэн будто вышел из нирваны. Он вдруг вспомнил, что среди обсуждаемых тем ни разу не мелькало разговоров о самом вирусе. «Джеймс, как ты считаешь, откуда взялась эта чёртова эпидемия?» Как ни странно, я перестал об этом рассуждать довольно давно, но думаю, все проще некуда. Твой ход. Предполагаю, что это повсеместная атрофия мозга, скорее всего, возникла в результате разработок военных и дальнейшей утечки. Возможно, причина не в военных, а в ученых, которые из-за халатности запустили необратимый процесс. Может, это вообще террористы или подобные им. Продвинув ферзя ближе к королю оппонента, Джеймс объявил: «Шах! Ну а как ты сам считаешь?» «У меня иная теория относительно всего сумасшествия. Думаю, сама планета захотела избавиться от вредителей под названием люди». Прикрыв конем главную фигуру на доске, сказал Дэн: «Так это же бред». «Возможно. Но не стоит исключать даже бредовые версии аномальной ситуации, в которой оказалось все человечество. Еще несколько лет назад люди не могли даже предположить такого исхода. А теперь они ничего не могут предполагать», — высказался Дэн, добавив легкий смешок к последнему слову. «Версия интересная, но она не подкреплена научными фактами», — с интонацией гения ответил Джеймс. «Думаешь? Хорошо, я приведу тебе пример. Вот скажи, грибы — это животное или растение?» «Конечно, растение». «А вот ты хрен угадал. Это одновременные животные и растения. Они сочетают оба признака. Помимо этого, я как-то вычитал статью в научном журнале, где рассказывается, что некоторые продукты питания, выращенные естественным путем, испытывают что-то вроде физической боли при обращении с ними. Это сказал не я, а научная статья». Джеймс всем видом показывал, что Дэн несет какую-то чушь, но так как обсуждать особо нечего, он продолжал выслушивать, а старик в это время вошел в полемику с самим собой, доказывая неугодные факты, представляя перед собой консервативного ученого. «И теперь ответь на вопрос. Как ты можешь доказать, что Земля является не чем-то подобным грибам или грёбаным овощам, а?» «Господи, да успокойся ты. Не собираюсь я тебя сжигать на костре, как еретика. Просто у нас расходятся мнения, и все. «Вот и я про то», — не затихал старик. «Земля устала от людей-вредителей и впрыснула в кислород яд для очищения. Она будто живая, подобно живому организму, только иного масштаба, понимаешь?» «Какая разница, из-за чего случилась катастрофа? Главное, что она случилась, и мы не способны на что-либо повлиять. Поэтому версии можно придумывать сколько угодно. Это ничего не изменит». «Это факт. Но каково твое мнение насчет моей теории? Хотя не отвечай, подумай, посоображай. Может, станешь одним из сторонников моей теории?» «Ага. А потом открою секту и привлеку людей, и мы будем молиться. А молиться кому? Земле, конечно. Больше же некому. Кстати, насчет веры. Давай мы доиграем, а то разница в счете неприлично большая», указывая на нанесенные цифры мелом, где значились победы старика в большом числе. «А потом поведаешь о своем отношении к вере». «Ты нарываешься, парень! Я ж тебя разорву! Может, не будем тратить время, а просто прибавим единицу к моим победам?» «Я бы на твоем месте не выпендривался. Иначе я могу перестать поддаваться во благо твоего престарелого эго». «Признаю, этот бой неравный, и мне в очередной раз придется это доказывать». Подзадоривая друг друга на эмоции, дабы игрок напротив допустил ошибку, они продолжали заряжаться положительным азартом. Вскоре Дэн после неравного обмена фигурами победил и все-таки рассказал, что является ярым атеистом, а если учитывать мнение насчет заразы, уничтожившей 99% населения, в совокупности с преданностью своей гипотезе о живой Земле, то его отречение от веры сильно усугублялось в сторону атеистического направления. Время шло, и в конце концов для Джеймса наступил долгожданный момент снятия шины. Общие сроки ее ношения были увеличены в силу неопределенности перелома. По их общему мнению, так поступить было лучше, нежели рисковать из-за малых познаний в медицине. «Эх, какой мужчина! Какой красавчик! А какая походка! Все женщины мира были бы твои, если бы они были!» — подшучивал старик, выпустив очередной смешок после своих слов. «Жаль, что твоего мнения никто не разделяет. Как я и говорил, хромота может остаться, а может пропасть. Все зависит от того, как срослись кости. Я думаю, что все будет замечательно. Да, ты снова в строю, и это главное. Раз так все круто сложилось, скоро я покажу тебе одно место, где я и Кэрол совершали полезные для здоровья прогулки, а также собирали грибы для маринования и приготовления. Ты, кстати, уже опробовал запасы, собранные с тех мест. После ее гибели я лишь пару раз посещал этот лес, но не из-за того, что он навевает воспоминания. Причиной тому являлась неожиданная находка, про которую я чудом не проболтался множество раз за все время наших пьянок. А какой смысл был хранить секрет? Ноги! Ты не мог ходить, поэтому я не обременял тебя излишним ожиданием. Но скоро твоя стопа окончательно привыкнет к постоянным нагрузкам, и мы отправимся туда. Как скажешь, шериф. Через несколько дней Дэн повел парня к соседскому гаражу. Открыв его, старик снял с автомобиля покрывало и запустил двигатель Кадиллака Девиль. «Вот эта машина! Где ты ее нашел?» «Этот автомобиль принадлежал моему соседу. Собственно, мы сейчас у него в гараже и скоро будем наслаждаться неблизкой поездкой». «Ну и куда мы поедем?» «В лес, я же говорил. Можем взять зверей, если захочешь». «Ладно, через сколько мы отправляемся?» «Я соберу немного припасов на всякий случай, и можем выдвигаться». Дорога оказалась дальняя, и по истечению времени Джеймс начинал постепенно узнавать проезжаемые пейзажи. Добравшись до упавшего ствола огромного дерева, парень посмотрел за него. Там также стоял автомобиль, на котором они, собственно, и прибыли в эту местность. «Дальше пойдем пешком», — объявил старик. «Дэн, ты не знаешь, зачем повалили это дерево?» «Знаю, конечно». «Ведь это сделал я!» «Чёрт! Мы из-за него чуть с голоду не подохли!» «Я не хотел, чтобы в мою деревню захаживали незнакомцы. Но помимо заграждения, оно служит неплохим ориентиром в то место, куда мы направляемся». «И куда же мы всё-таки идём?» «Увидишь! Не спеши!» Звери выпрыгнули с заднего сиденья и вместе с мужчинами направились вглубь елового леса. Ориентируясь лишь по компасу старика, команда двигалась вперед. В итоге пеший путь занял около получаса неторопливой ходьбы. «Смотри! Вот это место!» Джеймс направил взгляд в сторону, указываемую Дэном, и увидел сбитое на скорую руку малогабаритное строение из бревен. «Это всего лишь навсего охотничий домик». «Ты уверен?» Они подошли ближе, и в проеме парень замер от неожиданно возникшей белой двери внутри помещения, никак не вяжущейся с обстановкой. Помимо входной двери в подземелье имелось пространство позади в форме капли, того же цвета, видимо, для удобства спуска вниз. Рядом с неопознанным входом лежал сгнивший труп в прорезиненном костюме и с прозрачно-округлым щитком на голове, сделанным из пластмассы. Сквозь этот щиток были замечены оголенные части черепа. Видимо, тело пролежало долгое время. Переведя ошарашенный взгляд с Джеймса на труп, старик резко отпрянул назад. «Чёрт! Его здесь не было!» «Когда ты здесь был последний раз?» «Почти год назад. Если бы я такого дядю увидел блуждающим в лесу, я бы тут же скукожился от разрыва сердца». «Видимо, ты не зря забросил ходить в этот лес, иначе ваша встреча обернулась бы неопределенным итогом». «Согласен. Ну что, мы долго будем стоять?» «А что я должен сделать?» «Стучи!» «Ах ты хитрый, старый!» «Но-но! Я уже говорил, что не туп. Будто бы ты осмелился, будучи одним, барабанить в эту странную дверь. Давай, стучи! А мы с псом побудем на подстраховке!» Джеймс приложил ухо к двери, но никакого звука по той стороне не распознавалось. «Эта дверь толще твоей задницы. Думаешь, ты сможешь услышать кого-то с другой стороны?» «А ты думаешь, что можно услышать стук?» «Так ты не руками стучи, балбес! Возьми палку, что ли!» Джеймс отреагировал на слова Дэна самокритичным взглядом и незамедлительно приступил к делу. Длительное стуканье прерывалось лишь пару раз для отдыха парня. За долгое время ударов о железную дверь ничего не произошло, никто не вышел и не издал подобных звуков с той стороны. В конце концов, ему это надоело, и он объявил о прекращении бессмысленных действий. «Это бесполезное дело». «Согласен. Да и солнце скоро скроется. Нужно возвращаться». «Знаешь, мне кажется, этот парень», — указывая на труп, сказал Джеймс и продолжал, — «так же рвался внутрь, но по какой-то причине оказался на улице». «Причина может быть любая. Возможно, он поругался с тамошним коллективом. Возможно, сам изъявил желание уйти. Но вскоре понял, что поблизости лишь пустующая дорога, лес и больше ничего. А возможно, он каким-то образом заразился. А возможно, все это вместе. Меня поражает твоя улучшающаяся со временем дедукция, малыш. Может, даже ты и до моих высот когда-нибудь дорастешь? Нет уж, извольте. Быть старым занудой — это не мое. Это мудрость, а не занудство. Сосунок ты этакий. Пускай будет по-твоему, Дэн». В течение нескольких месяцев они неоднократно возвращались к этому месту. На этом настаивал старик. Но все попытки достучаться или кого-то обнаружить были тщетны. Никто не открывал, и после очередного возвращения Дэн и Джеймс обнаружили необычайно большое количество блуждающих в своей деревне. «Парень, возьми патроны в бардачке». «Кот-пёс, сидите в машине». Перекладывая патроны для револьвера себе в карман, строго обратился Джеймс. Питомцы тем временем озлобленно суетились на задних сиденьях. Кот взъерошился, зрачки его округлились, и, издавая гневные звуки из закрытой пасти, он смотрел сквозь стекло автомобиля прямо на ближайших деградантов. Пёс же сдержанно рычал, оголив клыки. Двое мужчин вышли из салона и, захлопнув двери, открыли огонь по ближайшим целям. «Джеймс, должна быть причина, по которой их столько много. Я тоже не верю, что они могли прийти сами по себе. У меня может не хватить патронов на стольких. Давай в дом». Старик в силу возраста не мог быстро передвигаться, и Джеймсу приходилось его прикрывать от ожесточенных блуждающих. «Дэн, смотри!» Парень указал на незнакомый автомобиль недалеко от заднего дворика дома Дэна. Пожилой снайпер тут же взвел прицел в сторону объекта, но не обнаружил никого поблизости. По приближении к месту постоянного жительства произвелся громкий выстрел в мужчин, но попадание пришлось в асфальтовое покрытие, отчего Дэну пришлось забыть о своем возрасте и ускориться, дабы выжить в этот сложный момент. Забравшись в дом, Джеймс ринулся на второй этаж, откуда и велась неточная стрельба. Старик остался внизу, у входа, для прикрытия от блуждающих. Поднимаясь по ступенькам, парень остановил очередной выстрел в пустоту. Спрятавшись за стеной от прямого выцеливания, он громко спросил. «Что тебе нужно?» «Твоя душа и все припасы!» «Ты же понимаешь, что это невозможно, но если ты опустишь ствол, обещаю поделиться едой!» «Этого мало!» Псих выстрелил еще раз, вскрывающий от взора угол, за которым прятался парень. «Тогда ты сдохнешь!» «Уверен!» Анализируя прицельность врага, Джеймс понимал, что в точности, как и в реакции, он уступает, а если учитывать тренировки со стариком из разнокалиберного оружия, то у заместителя шерифа довольно неплохие шансы для нейтрализации оппонента. Парень снял ботинок и бросил его в молоко, рассчитанная реакция нервного злодея была оправдана. Он выстрелил, чуть заприметив неопределенную цель, и пока перезаряжался, Джеймс выскочил из угла, произведя ответный огонь. Этот единичный залп замертво свалил противника. После чего парень поднялся по ступенькам для проверки состояния поверженной цели и, рассмотрев бездыханное тело, подтвердил свой довод о скоропостижной смерти того. Неожиданно прозвучал выстрел с первого этажа, и это была не снайперская винтовка старика. Джеймс быстро спустился вниз и тут же заметил, как молодая женщина держала пистолет над ранее лежавшим в засаде Дэном. «Опусти свой револьвер, парень, Или иначе сам знаешь, чем это грозит. Если я пущу, ты убьешь нас обоих. Может, да, а может и нет. Все зависит от тебя. Зачем вы пришли? Ну, это же очевидно. За едой и оружием. Для этого вы согнали всех деградантов. А могли просто прийти, и мы бы поговорили. Ха, вряд ли бы получился конструктивный диалог. Но со следующими мы, возможно, так и поступим. После мгновенного взгляда на лестницу и обратно на Джеймса, она протяжно призвала своего приятеля. «Рик, выходи!» «Вы таким образом убили еще кого-то?» «Рик, ты где, мать твою?» Через несколько секунд и нескольких отчаянных поворотов головой она поняла, что он не придет. «Что случилось с моим Риком?» «Он не отзовется. «Ты убил его? Ах ты мерзкий ублюдок, ты пожалеешь!» Это была самооборона. Либо он, либо я. «Лучше бы это был ты!» Женщина начала истерить, при этом ее нервозность за несколько мгновений усилилась в разы. Размахивая пистолетом, женщина что-то бормотала. «Как же я одна теперь? Что мне делать? Мой бедный, бедный Рик!» Неясно излагая, всхлипывала она. Джеймс в это время не сводил с нее дула револьвера, выбирая подходящий момент для выстрела. Но внезапно женщина замерла, выпрямилась и четко произнесла: «Будь что будет». И произвела выстрел в грудь Дэна, а затем резко вывела пистолет на Джеймса, но тот успел опередить ее попаданием в плечо, отчего она оказалась на полу. Подбежав к раненой истеричке, парень, не раздумывая, сделал контрольный выстрел в голову, а после подбежал к старику, источающему кровь из полости рта. «Держись, старый пень! Мы еще горы свернем! Ты только держись!» — сквозь подступающие слезы говорил Джеймс, понимая, что обильное кровотечение уже не остановить. Старик захлебывался собственной кровью, а глаза его источали незначительный страх перед неизбежным. Судя по этому взгляду, он давно был готов, и сейчас его время настало. Старик это понимал, не растеряв при этом сознательность ума. Дэн потянул руку к лицу парня, нечаянно проведя по щеке основанием ладони, оставляя бордовый след. Взялся за шею парня, и тот наклонился, подаваясь тяжести кисти. «Знаешь, Джеймс», — часто кашляя в сопровождении брызг крови изо рта, говорил он, — «я рад, что человечество обречено на гибель», — сказал Дэн, хрипя и задыхаясь еще больше прежнего, после чего, почувствовав неминуемый уход жизни вместе с потерей всех органов чувств, он тут же бессознательно сменил направление мысли. «Кэрол! Я хочу Кэрол!» «Нет, нет! Живи, чертов ты ублюдок! Открой глаза!» Но Дэн больше не мог приподнимать веки. Он умер от потери крови. Джеймс поднял глаза на подступающих блуждающих и, взяв второй пистолет женщины, в отсутствие эмоций встал на ноги и вышел на одну огневую линию с бездумными людьми, при этом безжалостно истребляя их. Когда он добрался до автомобиля, окруженными несколькими деградантами, которые впоследствии пали от его руки, Джеймс открыл дверь для питомцев и медленно обернулся назад. Вокруг лежало множество трупов. Видя, как пес и кот бегут к телу старика, он сел на асфальт, вытирая кровавленными ладонями лицо. Безмолвное страдание от потери близкого человека не продлилось долго. И как только маска ярости оказалась сорванной окончательно, он начал неистово рыдать. На следующее утро Джеймс подровнял обрушенные участки пустующей могилы возле церкви. Обок от ранее погребенной Кэрол и погрузил тело старика в яму. Закопав, он задумчивым видом простоял несколько минут, после чего сел в автомобиль, заполненный разным содержимым, и отправился вместе с верными друзьями в путь. Оставив Кадиллак далеко позади из-за невозможности передвигаться по дороге, троица продолжила продвижение вдоль железнодорожных путей пешком. К этому времени все встречающиеся автомобили перестали заводиться вследствие нулевой эксплуатации, и лучшим выбором для путешествия оставалось лишь сократить проделываемый путь за счет среза дистанции. Короткий маршрут данного штата проходил как раз по железной дороге, где последний поезд проезжал практически 2 года назад. Несмотря на близость данного района от городского квартала, блуждающих здесь не наблюдалось, что не могло не радовать парня. Добравшись до одной из станций, Джеймс решил организовать привал после длительного хождения. И дабы не обречь себя на неожиданную встречу, вскрыл один из грузовых вагонов, стоявших в бесконечном ожидании, где после приема пищи принял решение переночевать, предварительно захлопнув дверь изнутри. Посреди ночи он услышал опасливое скуление пса. Не зажигая света, Джеймс начал прислушиваться, при этом не обнаружив рядом кота. Зная четвероногого, парень не переживал за него, а вместо этого начал опасаться невиданного существа, бегающего поблизости от вагона. По топоту можно предположить, что это тяжеловесная тварь на четырех конечностях, снующая в поиске чего-то. Видимо, оно учуяло запах и теперь не остановится, пока не достигнет цели. Вскоре послышался истошный крик деграданта. Это чудовище схватило его и, судя по звукам, растерзало в клочья, а затем перекусило им. Насытившись, тварь больше не издавала звука вблизи. Видимо, после трапезы оно решило передохнуть в безопасном месте. Но самого Джеймса больше не тянуло в сон, ибо выделившегося в кровь адреналина хватило сполна для ясности ума в ночное время. С восходом солнца оказалось, что малый зверь прятался на одном из ящиков в вагоне. Вскоре вся троица с осторожностью выбралась из временной опочивальни, обнаружив кровавые следы и небольшое количество кишок неподалеку. Парень предполагал, что подобные сцены больше не будут вызывать рвотных рефлексов, но ошибался. Покинув территорию отвратной картины, он пришел в себя, сдержав содержимое желудка внутри. Необходимость скрытно занять высоту, дабы рассмотреть прилегающую территорию для безопасного перемещения, была в приоритете. Да и сама тварь наверняка не скрывается, потому что за долгое время препровождения не встречала достойного сопротивления. Добравшись до пешеходного моста, Джеймс достал бинокль и начал взирать в ближние земли, и не напрасно. Там среди длинномерных поездов грациозно, преследуя очередную добычу, перемещался ягуар. Золотистая шкура этого массивного хищника, чья высота в холке достигала около 35 дюймов, а вес около 220 фунтов, была расписана черными пятнами и кольцами. Джеймс наблюдал издалека за довольно странной манерой охоты на блуждающего. Израненный деградант мужского пола пытался выбраться из лабиринта поездов, но хищник, оббегая гряду вагонов по другую сторону, каждый раз оказывался перед ним. Человек бежал в обратном направлении, но ягуар оказывался уже и там. В один момент охотник решил пропустить выдохшегося мужчину, и тот, хромая, побежал дальше. Хищник же, скаля пасть, неторопливо бежал рядом, сопровождая измученного. И, к удивлению Джеймса, после короткого забега тот оказался в импровизированном загоне с подобными ему. Парень отринул от бинокля, но вопрос, что будет дальше, звучал в голове. Он вновь направил окуляры в ту дикую пантомиму и сквозь снующее движение нескольких блуждающих в загоне разглядел их действия. Как оказалось, они ели, питались чем-то мясным. «О, Господи!» — шокированно произнес Джеймс. «Все деграданты питались человечиной, возможно, той самой, ночной жертвой зверя. Они кусали, объедали кости и кишки, и когда в эту свору забежал преследуемый израненный мужчина, хищник запрыгнул наверх вагонов и наблюдал, как загнанные люди без ясности ума питаются добытой им же сырым мясом. Ягуар ходил из стороны в сторону, взирая на бездумное поведение этих людей, и когда аппетит блуждающих начал угасать, он неожиданно прыгнул с высоты, прямо в толпу, и начал рвать, раздирать, срывать кожу и куски плоти с все еще живых людей. Кто-то пытался убежать от происходящего ужаса, но зверь был неумолим и догнал человека, при этом вцепившись пастью за голову страдальца. Встреченная с восходом солнца картина оказалась не самой жуткой в исполнении хищника. По сравнению с тем, что творилось в данное время внизу, эти действия не поддаются никакому описанию. Хищник играл в кровавые игры осознанно, будто бы развлекая себя от скучного бытия на этой бренной планете. Джеймс опустил бинокль, понимая, что встреча один на один с таким опасным врагом может плачевно закончиться для всей троицы, и сейчас, пока хищник занят, нужно убираться отсюда немедленно. На всякий случай парень взял в руку револьвер, скрытно спускаясь со ступеней моста. Когда последний порог был преодолен, все трое с постепенным ускорением направились подальше от этого чудовища во плоти. «Быстрее, быстрее!» — чуть ли не шепотом проговаривал Джеймс. Преодолевая дистанцию, вблизи друг от друга, он смотрел только вперед и не смог заметить, как от него резко отстали питомцы. Обернувшись после пройденного отрезка, парень увидел, как пес и кот настороженно вглядываются в пространство под вагонами недалеко от него самого. Вдруг чья-то рука схватила за голень Джеймса. «А чёрт!» И от неожиданности произошедшего он выстрелил прямо в выглядывающую из-под колеса окровавленную голову. Звук раздался по всей округе. Нетрудно было догадаться, что зверь обратит на это свое пристальное внимание. После паузы вся троица перешла на максимально быстрый бег, и, как по договоренности, они разбежались по разные стороны. Пес перепрыгнул через сцепку вагонов, кот нырнул под ними и скрылся, а Джеймс бежал до той поры, пока не встретил военизированный поезд. Он остановился перед пассажирскими вагонами, где должен был бы находиться обслуживающий персонал. Дальше шли закрытые вагоны с неизвестным содержимым, а еще дальше — с закрепленной спецтехникой. Парень понимал, что в узком пространстве ему будет проще обороняться, в отличие от улицы, где он всегда находился под вопросом о скрытном преследовании. Успокоившись, Джеймс неспешно продолжил путь уже внутри поезда. И, судя по запекшейся крови, а также редким костяным останкам, здесь около 2 лет назад произошло жуткое побоище. Полы, как в принципе и стены, были в бордовых оттенках. Даже потолок был заляпан когда-то струящейся кровью из еремной вены. Думать о том, что здесь произошло, не было уместным. А вот необходимость выбираться из ловушки дикого зверя оставалась первоочередной задачей. Пройдя несколько вагонов, Джеймс взошел на тот, в котором было несоизмеримо огромное количество железных клеток. От самых малых до средних, а скелеты разных представителей животного мира вообще не подлежали подсчету. Чем дальше продвижение парня заходили вглубь поезда, тем яснее отображалась картина, происходящая здесь ранее. А когда он дошел до единственной открытой клетки больших габаритов, все стало на свои места. Да и человеческие кости, обернутые в лохмотья формы военных, сообщали о многом. Здесь, среди подобных, но закрытых клеток, содержались крупные животные. И в них также присутствовали скелеты умерших от голода существ. Каким-то невообразимым способом ягуар заставил открыть клетку. Ну а дальше последствия были отображены в предыдущих вагонах. Такая необычная хитрость могла говорить о самом раннем проявлении в увеличении мыслительных процессов зверя. Иначе невозможно объяснить ту запредельную способность рассуждения в последовательности действий. Судя по компоновке тех редких предметов, что находились в клетке, можно было сделать вывод о том, что хищник до сих пор имеет привычку отсыпаться именно здесь. Джеймс прошел еще несколько вагонов, и в конечном итоге они закончились. Пораздумав о своем дальнейшем перемещении, он принял решение перебежать в соседний поезд и продолжить путь подобным образом до той поры, пока это будет возможно. Все шло по плану, и, удалившись на достаточное расстояние от места выстрела, парень имел наглость успокоиться и, не найдя поблизости поезда, решил продолжить дорогу без прикрытия стального змея. Периодически оборачиваясь, Джеймс не замечал никакого преследования ровно до той поры, пока они закончились близстоящие укрытия. Обернувшись в очередной раз, парень неожиданно заметил спокойно идущего за ним хищника. Моментальное осознание страшной беды не сломило ясность мышления. Таким образом, в беге Джеймс не видел спасения. Поэтому, встав в боевую стойку, он прицелил мушку револьвера на зверя, а тот, в свою очередь, с оценивающим взглядом остановился, смотря в лицо разнервничавшегося парня. «Я не хочу с тобой сражаться! Дай мне уйти!» Зверь понимал, что Джеймс является разумным, и, судя по угрожающей манере с вытянутым в руках предметом, он не собирается просто так сдаваться и может воспользоваться устройством для убийств. Этими знаниями хищник располагал из своего прошлого, когда на его глазах расстреливали всех тех животных, кто выказывал агрессивное поведение при срочной передислокации и дальнейшем перевозе. Помимо прочего, хищник знал, что с помощью издаваемых звуков изо рта люди ведут общение между собой, и будь у зверя больше практики с этим видом передачи информации, он смог бы разобраться в смысловой полифонии, передаваемой с помощью уст. Без понятия речи, Ягуар мог отслеживать лишь интонацию сказанных слов. В итоге он не отступил и не стал нападать, а просто лег на асфальт. Джеймс после этого, без конкретного действия, не разворачиваясь, начал пятиться назад, не прекращая сопровождать взглядом с виду безразличную тварь. Удалившись на определенное расстояние, парень бросился бежать. Через час он покинул пределы железнодорожных территорий и решил дождаться своих попутчиков. Заодно передохнуть от утомительного бега. До конца светлого времени суток Джеймс пробыл в удивлении от странного поведения хищника, решившего не нападать на него. По мере удаления от опасного места тревожные мысли улетучивались, и уже при наступлении ночи парня беспокоили иные поводы для раздумья. Всматриваясь в разложенную на асфальте карту в свете ручного фонаря, он продумывал дальнейшее продвижение к необходимому городу, до которого оставалось пройти еще 3 штата. В отличие от езды на автомобиле, на котором этот путь по свободной трассе занял бы около 7 часов, пеший ход займет несколько месяцев при условии незначительных трудностей. В один момент Джеймс почувствовал, как веки неумолимо сползают вниз в преддверии грядущего сна. Не сопротивляясь этому обязательному позыву организма, он вместе с питомцами лег во внедорожник, припаркованный недалеко от шоссейного кафе. Причина, из-за которой ночевка перенеслась в автомобиль, была проста. В здании стоял отвратный смрад от разложившихся тел. Истошный крик из далекого сумрака глубокой ночи пробудил парня, рассеяв в небытие приятный сон. Пёс и кот к этому времени, испуганно, сквозь закрытое стекло автомобиля, смотрели в темную даль. Джеймс заблаговременно достал из походного рюкзака револьвер, проверив на наличие патронов, а после приготовил его к внезапному применению. По прошествии 3 минут через приоткрытое окно послышался быстрый человеческий топот, а спустя мгновение завинелся силуэт пробегающего на видимом в ночи расстоянии блуждающего. По мере приближения появилась возможность разглядеть истеричное лицо убегающего, а соответствующая паника в голосе без членораздельной речи говорила о неумолимом ужасе, охватившего его в эту ночь. Через несколько секунд он оказался под тяжелым пятнистым хищником, выпрыгнувшему на спину легкой добычи из близстоящего пикапа. К удивлению парня, этим чудовищем во тьме оказался тот самый ягуар. Он выслеживал Джеймса, попутно изничтожая деградантов. Обглодав бездыханное тело до кости в области большой ягодичной и полусухожильной мышцы, а также в области плечевой мышцы руки, зверь невзначай оглянулся по сторонам, а затем вновь исчез во мраке темной ночи. С восходом солнца троица продолжила путь, с частой периодичностью озираясь во все направления, а крупные объекты в виде автотранспорта и сопутствующей периферии, встречающиеся на пути, вызывали смутные подозрения, связанные с возможностью скрывать опасного зверя по ту сторону от объекта. Тем не менее, они двигались вперед, преодолевая немалые расстояния. И на своем пути впервые был встречен временный лагерь для заболевших и нуждающихся в помощи граждан. Так можно было интерпретировать написанные на встречном указателе слова. Знак показывал направление в сторону от дороги. Подобное место с большой вероятностью может служить источником опасностей, но подступающий дефицит продовольствия подталкивал на решительные действия. При приближении к нему цепочка автомобилей имела все более и более плотный строй. Доходило до того, что люди бросали машины вне парковочной зоны. Когда первые опустошенные палатки оказались в видимой досягаемости, на горизонте во все величие также можно было заметить железный ангар. Осматривая палатки на предмет имеющихся припасов, ожидаемо оказалось, что все они не имеют намеченных итогов поиска. И тогда ангар, как выяснилось из встречающейся информации, служил пунктом выдачи необходимых средств для выживания. Дойти до него не составило труда, и уже в нем Джеймс вытащил фонарь для освещения и осмотра внутреннего убранства помещения. Уже ставшее привычным рычание пса не заставило себя долго ждать, и как только залитый засохшей кровью пол и прикрытые окровавленным полиэтиленом закутки стали обычным явлением в этом месте, факт наличия опасности подтвердился окончательно. Револьвер на изготовке направлялся туда же, куда и свет от фонаря, и после очередного поворота в темный угол здания он обнаруживает столпотворение блуждающих в военной форме, Они резко обернулись на свет, что дало Джеймсу возможность разглядеть их окровавленные лица, видимо, прерванные во время поедания своего сослуживца. Ужасно вопя, они тут же бросились на Джеймса и животных, и так как их количество выходило за десятичное значение, им пришлось спасаться бегством. Пробежав обратный путь ангара, вся троица выбежала на улицу, и в момент осознания простоты для пряток от блуждающих среди множества палаток Джеймс резко остановился, завидев ягуара, яро смотрящего на него. Крики за спиной давали понять, что принятие решения имело срочный порядок. Но какое действие выбрать в этой ситуации, парень не знал. Хищник медленно начал обходить Джеймса по обок от ворот ангара, а парень с животными начали продвигаться в противоположном направлении. В итоге, к появлению озверевших военных, троица стояла с одной стороны от входа в здание, а ягуар — по другую. Все блуждающие выбежали в порыве гнева, и шестизарядное оружие практически мгновенно опустошилось вследствие прицельного огня. Дальнейшая перезарядка не имела возможности быть, и тогда Джеймс схватил огромный кухонный нож из-за пояса и без сожаления приступил к изничтожению наступающих. Омыв себя кровью с ног до головы за счет многочисленных взмахов холодного оружия, которые приходились точно в цель, парень спустя минуту ожесточенного боя остановился, видя, как ягуар, окруженный остатками блуждающих, вел сопротивление, кусая и раздирая плоть нападающих. В конце напряженной схватки хищник перегрыз глотку последнему деграданту и, изнывая от полученных травм, странным взглядом посмотрел на Джеймса. Тот незамедлительно положил в барабан несколько патронов, захлопнул резким движением и направил на хищника. Зверь же, смотря из-под лобья и отчетливо прихрамывая, направился к парню. Питомцы отступили назад под страхом свирепого взгляда, а Джеймс стоял с вытянутой рукой, в которой держал револьвер. Ягуар приближался все ближе и ближе, но парень не решался выстрелить до последнего. И когда хищник уперся лбом в дуло, он понял настоящий мотив опасного хищника. Спустя некоторое время ягуар уже не мог ходить из-за тяжелых травм, оставленных нападающими, и в лежачем положении зализывал окровавленные раны, до которых мог дотянуться. Джеймс за это время нашел несколько банок консервированной еды и, отдаленно перекусывая, наблюдал за мучениями зверя. В конце концов, парень решил подойти к массивному ягуару и вывалил одну банку рядом с его мордой, но тот не стал есть, устремив взгляд на оружие Джеймса. «Почему ты смотришь на мой револьвер?» — грозно спросил парень. «Ты хочешь, чтобы я тебя грохнул?» — агрессивно задал вопрос он. «Ну хорошо, я окажу тебе услугу», — достав из-за ремня оружие, сказал Джеймс. Неторопливо наставив дуло на изможденного хищника, он уже спокойно спросил еще раз. «Ты действительно хочешь, чтобы я выстрелил?» Ягуар медленно моргнул глазами и направил взгляд уже на лицо парня. «Ты готов?» Зверь повернул морду в голубое чистое небо, и Джеймс, испытывая угрызение совести через некую абсурдность по отношению к мнимому врагу, выстрелил. Глава 11. Путешественник очнулся от очередного изможденного приступа кашля. Глаза кое-как открывались, но даже через заплывшие веки он разглядел очертания каменной пещеры. Свисавшие сверху сталактиты острием были направлены прямо на него. Возникало ощущение, будто они вот-вот сорвутся и принесут смертельные травмы лежащему под ними. На самом деле они находились не на одной линии, как могло показаться все еще путавшемуся в реальности скитальцу. Рукой он ощупал подстилку из веток и большого слоя сухих листьев, что напоминало место для отдыха и сна первобытных людей, но никак не для людей разумного общества. Лежащие рядом с ним питомцы неожиданно приободрились. Пес без промедления начал облизывать лицо хозяина в знак почтения, а кот тихо замурлыкал. Через мгновение над мужчиной возникло женское лицо, произносящее трудно распознаваемые слова из-за жуткого гуденья в голове. «Очнулся наконец-то! Вот, попей воды, она необходима! Давай, тебе это нужно!» После отпитых глотков взгляд путешественника немного возымел контраста, и он смог разглядеть необычайно знакомый профиль, изрядно прибавивший года. «Сэнди, ты меня знаешь?» «Я», кашляя из последних сил, но все же продолжая говорить задуманное, «я был в бункере». «Значит, это ты? Твои выстрелы звучали несколько дней назад». «Да, почему ты не пришла на них?» «Хоть я и одичала, но не сошла с ума. Я подозревала, что это сулит лишь опасность и никак не спасение. Поэтому не выходила из пещеры, пока это было возможно. Как я понимаю, это было ошибочное мнение». «Я не мог даже и представить разумную жизнь в этом чёртовом лесу, поэтому боюсь предположить исход нашей неожиданной встречи при других обстоятельствах». «Согласна. Мое настоящее имя Сара, но ты, наверное, в курсе». «Да», — протяжно сказал он. «Кстати, пока ты был без сознания, я прочитала твой дневник. Надеюсь, ты простишь мне эту наглость». Джеймс смог лишь промычать на это, а Сара решила продолжить развитие диалога. «Между прочим, ни на одной страничке, ни в одной строке не указано твое имя. Как тебя зовут?» «Джеймс». «Я так долго не общаюсь с людьми, что твое имя звучит словно праздничная песня. Я очень рада познакомиться с тобой, Джеймс». «Взаимно», — снова раскашливаясь, сказал он. «Единственное, чего я не поняла из прочитанного, зачем ты пошел обратно в деревню Дэна? Ты мог остаться и в другом, не менее благополучном месте». «Сара». «Еще воды?» «Мне тяжело разговаривать». «Я понимаю, но от того, что мы проведем последние часы в молчании, станет лишь грустнее всем нам». «Сколько мне осталось?» «Недолго. Я не уверена, что даже с медициной смогла бы тебя вытащить из данной ситуации». «Все действительно так плохо?» «Да, судя по загноившейся ране, у тебя сепсис. Пуля, попавшая в тело, занесла инфекцию, и поэтому случилось заражение крови». «Ты не растеряла медицинских познаний». «Раньше я знала гораздо больше, чем сейчас. Так ты расскажешь, что заставило тебя пойти обратно?» «Не обещаю, но попробую. Я действительно добрался до города, где должна находиться Клэр. Поселившись в одном из многоэтажных домов, я вел ее поиск. Оттуда и из других высотных точек я искал ее сквозь окуляры бинокля. Когда же мне попадалась похожая девушка, я наводил прицел винтовки для большего увеличения. Но это была лишь очередная иллюзия. Пробыв в этом городе то ли 3, то ли 4 года в собственном обмане реальности, я решил отказаться от затеи и принял тот факт, что в деревне Дэна нам будет гораздо безопаснее. И практически не сомневаясь в правоте своей идеи, мы отправились в обратный путь. Помимо всего прочего, это село памятно приятными воспоминаниями, которые за последние несколько лет практически не случались со мной. Мне действительно было там уютно жить. Чтобы сократить расстояние пешего хода, я решил срезать этим лесом, а дальше... Дальше несложно предугадать последующие события. Зачем ты вообще пошел искать свою бывшую, зная о критичности всего мира? Ну, поначалу я думал, а точнее хотел думать, что все не так плохо, как кажется. Но я, как и ты, человек, и мне также свойственно ошибаться. Да. Долго выдыхая, сказала она и продолжила. «Наверное, мы самые несчастные люди на Земле из-за своего иммунитета». «А как выживала ты?» «Когда мои друзья заболели этим вирусом, я обманом заточила их в западное крыло и ограничила доступ ко всем остальным отсекам. Но после чрезвычайной ситуации мне пришлось бежать, чтобы выжить. После этого я долго бродила по лесу до той поры, пока не нашла эту пещеру. Питаясь летучими мышами, дождевой водой и снегом, я здесь уже... Какой сейчас год?» «Я не знаю». «Тогда опустим все даты». «Как они выбрались?» «Я не была свидетелем этого действа, но предполагаю, что им помог мальчик. Маленький мальчик». «Сара, я знаю, что это был твой сын». «Нет, это был мальчик. Прекрасный мальчик, и... Если он мертв...» Сара посмотрела на Джеймса с искрой надежды и, видя его еле заметное отрицание, продолжила. «Мы закроем эту тему и никогда, слышишь, никогда не будем поднимать, хорошо, Джеймс?» «Я просто хотел сказать, что мне очень жаль». «Заткнись, пожалуйста. Я не хочу больше страдать». «Хорошо», — почти шепотом произнес мужчина. Возникшую паузу Сара немедленно заполнила своим предложением. «Поговори со мной о чем-нибудь еще». «Ладно. По какой причине оборвалась связь со штабом?» «Они просто перестали отвечать, вот и все. Ты же смотрел видеодневник Боба, не правда ли?» «Да. Она должна была вести отчет по подобным событиям». «Боб довольно забавная девушка, но я не могу припомнить упоминание об этом». «Тебе она тоже понравилась?» Сменив тему разговора и улыбаясь, спросила Сара. Грейс всегда выделялась своим оптимизмом. Жаль, что все так случилось. Задумавшись над последними словами, сказала она и продолжила. «Когда я последний раз видела ее взгляд, да и всех остальных, он был наполнен слепой ненавистью, не отдававшей отчет своим действиям. Тогда они хотели убить меня, растерзать голыми руками. Наверное, потому что я держала их под замком». «Ты сильно выделялась на их фоне, а они, преследуемые инстинктами, не могут стерпеть присутствие отличающихся от них. У них странные мотивы». «А что с вакциной? Что сообщил штаб об этом? И вообще, откуда взялся этот грёбаный вирус?» «Сколько много вопросов. Тебе и вправду это любопытно?» «Нет, мне без разницы, но ты же попросила поболтать, вот я тебе и делаю одолжение». «Ты не обделён юмором», — вновь улыбаясь, сказала Сара, а затем, решив ответить на поставленный вопрос, продолжила. «Наше убежище изначально не предназначалось для исследования или поиска противоядия, оно было построено для экспериментов над животными. Не удивлюсь, что его можно было бы перепрофилировать и под эксперименты над людьми. Я помню момент, когда мы заселились туда и по нарастающей получали всю имеющуюся информацию касательно вируса. Никто из нас, за исключением старшего группы, не знал, что вскоре мы начнем оперировать, параллельно изучая некоторые нюансы в лабораторных испытаниях. Он, наш старший, единственный, кто имел навык хирурга. Кругом одна ложь. Если бы я знала всю правду заранее, я никогда бы не согласилась на эту авантюру с бункером. Я иногда вспоминаю свои ощущения, когда был объявлен набор на новое, перспективное место работы в засекреченной лаборатории. Тогда я, не задумываясь, подписала кучу бумаг, ведь такой шанс иметь в портфолио данное место открывала дверь в многообещающее будущее своей сферы в дальнейшем. И вообще, такой шанс дается один раз в жизни. Так я думала, когда покидала родной дом. По стечению времени мое некогда безоговорочное и безупречное видение будущего переворачивалось в противоположное положение. Особенно после того первого раза, когда мне пришлось ассистировать во время операции. Дальше становилось только хуже. Штаб давал расплывчатые данные касательно вируса. Но, как ни странно, они сообщали о положении дел на поверхности, в том числе путем отправки видео, где на одном из поздних был запечатлен каннибализм, что, несомненно, повергло нас в шок. По поводу вакцины, если коротко, то ее пытались производить в других лабораториях, и нам сообщали лишь об изученных симптомах, последствиях. Присылали даже кровь зараженных. Но это делалось в поздний период и лишь по нашей просьбе. И на добровольной основе мы с этим работали в свободное время. Ты спросил, откуда взялся вирус? Как я понимаю, никто не знает. Ясно было одно, что он присутствует в воздухе, которым дышит все человечество. Все живое на Земле поглощало зараженный кислород. Когда я догадалась, что являюсь иммунной, я начала проводить собственные исследования, ставить опыты. Но к этому времени советы от своих коллег, которые были необходимы, я не слышала. Они были уже не способны справляться со своими обязанностями и попросту мешали мне, хоть мне и приходилось брать дополнительные образцы у них. В итоге мое длительное лабораторное исследование заглохло по причине моего же побега. Но что еще показалось мне странным, это то, что припасы сбрасывали ровно до тех пор, пока я находилась в бункере. Как только я перестала там пребывать, прекратились и поставки. Довольно странные обстоятельства. Согласна, это было нелогично. Но, конечно же, я не могла с этим ничего поделать. Честно признаюсь, порой я считала, что познание руководства гораздо масштабнее. Видимо, они хотели, чтобы мы так думали. На самом деле же, они сами оказались в затруднительном положении из-за невообразимости достичь хоть каких-то положительных результатов с вакциной. Но это уже не важно. Как ты пришла к таким выводам? Будь вакцина доступна, разве было бы все так плохо? Но я немного не об этом. Если ты сожалеешь о том, что провела несколько лет в замкнутом пространстве и из-за этого не сумела увидеть родных в их последние часы сознательности, то боюсь, что ты, будучи среди родных, думала бы с точностью да наоборот. Видеть, как любимые тебе люди теряют рассудок, так себе зрелище. Даже если бы ты пережила тяжелые утраты, то тебе пришлось выживать в полностью анархичном мире, где всюду поджидает смерть от себе подобных, или же смерть от голода, а может даже от военных, которые продержались чуть дольше гражданских. Пускай будет так, как случилось. Не жалей о принятых ранее решениях. Я не жалею. Просто становится очень грустно, когда я представляю, как им было тяжело без моей помощи. Нам тоже тяжело без помощи родных, и, в отличие от них, мы страдаем. По истечении короткой паузы Сара решила сообщить о приеме пищи. «Тебе необходимо поесть. Ты что будешь, тушенку или...» Перебирая банки из рюкзака Джеймса, говорила она. «Или тушенку. Не стоит переводить продукты на меня. Ты отличный собеседник. По крайней мере, лучший за последние несколько лет. Как приятно это слышать. Тем не менее, ты будешь есть, я настаиваю». Открыв металлическую банку, Сара сначала распределила ее составляющие между питомцами, а затем вскрыла следующую и с особой осторожностью приступила к кормежке Джеймса из ложки, найденной все в том же рюкзаке. Лежа в тяжелом состоянии на листьях, он через силу проглатывал подаваемую еду, при этом кряхтя и изредка кашля. Спустя немного времени он сделал вид, что наелся, и тогда она сама приступила к поеданию консервированной продукции. «Ты пыталась выбраться из леса. Ей с трудом удавалось сдержать зверский аппетит. Еда ей казалась безумно вкусной. Иногда она старалась есть как можно больше, порой даже не пережевывая ее. Но в момент вопроса от Джеймса Сара будто очнулась, притормаживая бойкое желание насытиться. Существовал сдерживающий меня фактор, но я все равно искала кратчайший путь из леса. Чем дальше я уходила от пещеры, тем чаще оставляла метки на деревьях. По ним же я возвращалась обратно и на следующий день шла в противоположном направлении, исследуя всю ближайшую местность, я продвигалась лишь в светлое время суток. Как ты понимаешь, лес не собирался заканчиваться, поэтому я продолжила уходить все дальше и дальше. Не единожды я оказывалась на грани суицида от безысходности, так как выход отсюда казался невозможным. Теперь, когда меня ничего здесь не держит, и после твоей кончины, ты уж извини за правду, появятся компас и карта, а также запасы долгохранящейся еды, я смогу выбраться из этого проклятого леса. А что дальше? Бессмысленное блуждание по мертвым городам? Или же пойдешь по моему примеру и осядешь в глухой деревне? Кстати, я могу обозначить на карте место поселка Дэна. Думаю, мне это не пригодится. У меня есть свой план. Для умирающего не должно быть секретов. Давай, колись. Я знаю, где находится штаб. Да? Ты хочешь отправиться именно туда? Я попытаюсь. Почему я слышу пессимистический настрой? Есть нюанс. Он находится на острове, и этот остров носит название Гренландия. Чёрт, это же очень далеко от нас. В этом и заключается трудность. Хорошо, допустим, ты каким-то чудом попала туда, что дальше? Из главного управления контроля можно связаться с любым бункером, а их, насколько я знаю, немалое количество. Наверняка кто-то выжил. Если бы я мог поаплодировать, то тут же так и сделал. Твои перспективы вдохновляют. Другой на твоем месте опустил бы руки и мертвым грузом тихо и бесцельно жил до самой старости. А ты? Ты не такая. Кажется, я во второй раз влюбился. С сарказмом заявил Джеймс и тут же раскашлялся. Видимо, температура повышается, иначе я не могу объяснить бред, который несешь. «Да, наверное, ты права. Я серьезно, тебе необходимо поспать». «А что, уже ночь?» «Уже вечер». Сара приступила к благоустройству нового места для сна, и как только все было готово, Джеймс задал очередной вопрос. «Мне до жути интересно, скажи, это же ты засыпала воздушные шахты?» «Да, я хотела их выкурить из-под земли, чтобы убедиться, жив ли тот мальчик. У тебя получилось его увидеть?» Со временем они стали практически жить на поверхности. И да, как оказалось, они не съели мальчика, а наоборот, приобщили к себе. Меня как ученого это озадачило. Я была в замешательстве, ведь он отличался от них, был умнее И они не трогали, не обижали его, а порой почитали, представляешь? Небольшие познания в речи мальчика, видимо, были утеряны в силу нулевой практики, поэтому мне пришлось искать иной способ убедить его покинуть это место. Но для начала необходимо было подобрать момент для встречи тет-а-тет. Для этого я множество раз наблюдала за ними, пыталась проработать план действий, но всегда, всегда он оказывался вблизи от моих коллег-деградантов. Я боялась, очень боялась, что при обнаружении не смогу убежать от них, и в итоге это приведет к еще более плачевной ситуации. Теперь тебе понятно, почему я оттягивала момент отбытия из леса до последнего. Из-за отсутствия света в вечернее время свет не попадал в лоно пещеры. По этой причине они не видели лиц друг друга. Но всхлипы Сары слышались по мере рассказа все чаще и чаще, и Джеймс спустя минуту молчания не нашел ничего другого, кроме того, как сказать: «Прости меня, Сара. Прости за все». Эти извинения давали ей окончательно понять причастность путешественника к смерти мальчика. Дабы не выказывать всю трагичность момента, она решила не отвечать, безуспешно абстрагируясь от пагубных мыслей всего насущного. Молчание обоих, за исключением обезвоженных кашлей Джеймса, продолжалось менее часа, после чего путешественник с еще более больным тоном вновь заговорил. «Сара, я знаю, что ты не спишь, и понимаю, что сейчас не лучший момент, но я хочу попросить об одолжении. Проси о чем угодно, Джеймс. Если ты в моих силах, я сделаю. Пообещай, что ты не оставишь моих друзей и возьмешь их с собой, куда бы ты ни направлялась. Я очень прошу, не оставляй их». «Как их зовут?» «У них нет кличек, поэтому я зову их просто пес и кот. Но ты можешь дать им любые понравившиеся имена. Они воспримут это нормально и будут откликаться на них». «Хорошо, Джеймс, я обещаю». Во время глубокого сна, поздней ночью, Саре откуда-то издалека послышался протяжный вой пса, звучащий сквозь сновидение, он не оставлял ее равнодушной. В первый момент пробуждения она не понимала повода для печальной скорби четвероногого, но все же только что открытые глаза придали ясность ума, и по истечению короткого замешательства она схватила ранее заготовленный фонарь Джеймса и подбежала к нему. Он не дышал. Положенный палец на сонную артерию также подтвердил его уход из этого мира. Пес продолжал выть, а кот непрерывно смотрел в лицо усопшего хозяина. Сара закрыла стеклянный взгляд Джеймса, проведя рукой по векам и лицу. «Надеюсь, ты в лучшем месте». Просидев возле тела до раннего утра, она вышла из пещеры и с помощью камней и палки выкопала небольшое углубление в земле. Питомцы прекрасно понимали причину неподвижности своего хозяина и, наблюдая в былые времена за погребением тел Джеймсом, помнили о ритуальной значимости данного момента. Поэтому они смиренно шли за Сарой, волоком тащащей тело. Она безмолвно поднесла мертвого Джеймса к могиле и как можно аккуратнее уложила в низину перед собой, чуть присыпав черноземом и гораздо большим слоем листьев. Она встала на ноги и после недолгого молчания произнесла: «Нужно идти. Вы со мной?» — обратилась с грустью в голосе она к животным. Взглянув на компас, Сара с водруженным на плечи походным рюкзаком отправилась в путь. Питомцы, стоявшие рядом с могилой, не сдвинулись с места, но в какой-то момент кот повернул голову на морду пса, ожидая минимальной реакции с его стороны. Так не дождавшись, он отправился за Сарой. Пес, приспустив морду, а после окинув последним взглядом бугор из листьев, неторопливо побрел за котом и своим новым другом. Крейг Олсен. Обратный процесс. Реки крови. Перевод Дмитрий Чураев. Читал Олег Булдаков.